Глава третья. Это была уже вторая бессонная ночь. Крокодил прекрасно знал, что завтра с рассветом придется подниматься и бежать куда-то до полного изнеможения. И отчитываться в способности летать без крыльев, например. Или есть червяков. Или дышать под водой. Ему было все равно. Он бродил один по лесу, освещенному звездами, спутниками и светляками в траве. Звенели цикады или какие-то их местные аналоги. Становилось холодно. Крокодил размахивал руками, чтобы согреться. Он пробежался бы, но сбитые ноги болели. Потом он услышал шорох в кустах. На месте Каморбала, подумалось ему, я выждал бы момент и зарезал обидчика насмерть. Зависимый гражданин вроде бы не может нести уголовную ответственность. В кустах обнаружилось небольшое животное. Вроде лисы, но с голой кожей. Уродливая и одновременно трогательная тварь. Крокодил разглядел ее, когда она пересекала полянку. Рассеянный свет отражался на шкуре зверюги, гладкой, будто натертой маслом. Мелькнули в полумраке огромные глаза. Животное вело ночной образ жизни и не хотело, чтобы ему мешали. Крокодил потянулся, разгоняя кровь. Итак, юридические особенности. Если Каморбал – гражданин с ограниченной дееспособностью, меня сейчас зарежет. Кто будет нести ответственность? Родители? Айра прав. Я слишком мало знаю. Голая зверюга растворилась в темноте. Крокодил прислушался. Не различил ни чужого дыхания, ни движения, ни даже запаха. И снова Айра прав. Я чувствую себя виноватым. Хотя состава преступления нет в моих действиях. Полноправный гражданин не должен поднимать оружие, если его дернули за косичку. Между стволами обозначилась водная гладь. Потянуло одуряющим запахом прибрежных цветов. Крокодил вышел к реке. На камне у берега сидел парень, сжимая в опущенной правой руке обнаженный тесак. Крокодил остановился. Фигура парня, гипсово-белая, только что не светилась в темноте. Тимуралка невозможно было перепутать ни с кем. Его левая рука лежала на коленях ладонью вверх. Предплечья пересекали, будто шпалы, темные полосы. Шрамы. 5 штук. Крокодил постоял, потом подобрался поближе. На его глазах Тимур-Алк сделал глубокий вздох и полоснул себя по руке возле самого локтя. Показалась кровь, почти черная в полумраке. Тимур-Алк опустил голову и сосредоточился, глядя на рану. Крокодил увидел, как ее края слипаются, соединяются грубым швом. Крокодил боялся пошевельнуться. Минуты через 3 полного оцепенения Тимур-Алк подался вперед, сунул руку в воду и смыл кровь. Новый рубец, темнее прочих, иззубренный, будто руку вскрывали консервным ножом. «Ты же завтра не встанешь», — не выдержал крокодил. «Кровопотеря». Алк зачерпнул горстью из той же реки, выпил, размазал воду по подбородку. На голос крокодила он даже не оглянулся, не вздрогнул. Видно, давно знал о его присутствии. «Ничего», — отозвался после паузы, когда крокодил решил уже, что ответа не будет. «Восстановлюсь». «Скажи, ты это нарочно сделал? Айра тебе велел?» «Да ты что?» — крокодил поперхнулся. «Я за тебя же, дурака!» «За меня не надо», — проговорил Тимур-Алк, сосредоточенно разглядывая свежий рубец. «Я сам за себя». Крокодил сел рядом. «Как ты это делаешь?» — спросил и поразился, каким вкрадчивым стал его голос. «Хочешь научиться?» «Да», — сказал крокодил. «Если у тебя получается, значит, выйдет и у меня, правда?» «Я не знаю. Я не видел, чтобы у мигрантов получалось». «А много ты видел мигрантов?» «Мало», — признался Тимуралк. «Но слышал, у меня бабушка работает в миграционном центре». «Очень интересно». Крокодил почувствовал себя рыбаком, чей поплавок вдруг полностью исчез под водой. «Твоя бабушка?» Тимуралк повернул голову. «Я ничем не могу тебе помочь. И моя бабушка не может. Не рассчитывай». «Какой проницательный мальчишка!» — огорченно подумал крокодил. От реки поднимался холод. До рассвета оставалось несколько часов. Цикады в лесу замолчали, стихли лесные птицы. И сделалось беззвучно, как в вате. «Теперь ты сдашь регенерацию?» — снова начал крокодил. «Сдам!» — сухо отозвался Тимуралк. «Почему ты назвал Айру?» «Как ты его назвал?» «Махайрот?» «Это кличка?» «Это его имя. Айра кличка». «Откуда ты знаешь?» «Какая разница?» Тимуралк глядел на свою руку, будто решая, резать еще или не надо. «Ты с ним знаком?» «Нет». «Ты спать будешь?» Тимуралк вложил тесак в ножны и поднялся. Тихо плеснула вода. Крокодил поднялся вслед за ним. «Люди тебя ненавидят», — сказал Тимуралк. Крокодил поперхнулся, готовый возражать, смеяться, оспаривать это совершенно бредовое заявление. Но через секунду сообразил, что речь идет всего лишь о мальчишках-претендентах. Во фразе не было обобщения «все люди тебя ненавидят». «Люди» — значит пацаны, уверенные, что крокодил подставил Камор-Бала. «Ничем не могу им помочь», — сказал сквозь зубы. «Мне самому очень жалко этого дурака». Слабая надежда, что Айра отменит свое решение, развеялась на рассвете. Камор-Бал оставил у костра аккуратно сложенные короткие штаны, положил на траву тесак в деревянных ножнах. Коротко попрощался с ближайшими товарищами и ушел к лодке, в той одежде, в которой прибыл на остров. Лицо его казалось непроницаемым. На крокодила никто не смотрел. Его сторонились, как зачумленного. «Бойкот переживу», — подумал он. «Лишь бы змею в постель не подбросили». В этом лесу не было змей. У претендентов не было постелей. Так что бояться крокодилу, скорее всего, не следовало. Айра объявил построение сразу же после отбытия Камор-Бала. Подростки, заметно бледные от недосыпа, выстроились полукольцом на поляне. И Тимуралк высоко поднял руку. «Что?» — спросил Айра. «Я готов сдавать регенерацию». «Сдашь вместе со всеми. Сегодня у нас другая тема. Физическая выносливость и болевой порог. Кто боится боли?» Ни одна рука не поднялась. «Врете», — сказал Айра. «Но это не важно. Полчаса на умывание и завтрак. И побежали». Этим утром Кросс дался крокодилу куда тяжелее, чем вчера. Ноги болели. Теперь в самом деле болели. И кружилась голова. И если вчера он был настроен благодушно и собирался устроить мальчишкам мастер-класс, то сегодня поражение сидело у него на закорках, как жестокий наездник, и тянуло к земле. Мальчишки были подавлены. Вчера утром, вдохновленные плясками у костра, они хотели побеждать. Сегодня, после бесславного отбытия Камор-Бала, каждый сражался с сомнением. «Что, если я не сумею?» Тем более, что впереди такое заманчивое испытание – физическая выносливость и болевой порог. Айра провел группу по прежнему маршруту, но у водопада свернул в другую сторону, и тропинка пошла не вверх, а вниз. Слева тянулась скала, похожая на пережженную хлебную корку. Справа заросли, а за ними, кажется, прятался обрыв. Потом весь строй бегущих перед крокодилом стал укорачиваться, исчезать, будто проваливаясь в пропасть. Крокодил последним добрался до узкой щели в скале. В эту щель, как в нору, Айра увел претендентов. И теперь сопение, покашливание, топот отражались от стен узкой и очень высокой пещеры. Сделалось душно. От непривычно сухого воздуха соднило горло. Бег сменился шагом. Подростки и вслед за ними крокодил протискивались в узкий лаз, который не делался шире, наоборот. Крокодил не страдал клаустрофобией, но в застрявшем лифте ему всегда делалось не по себе. Что это? Лишаем полного гражданства всех, в ком обнаружим хоть намек на психическое расстройство? Острый камень оцарапал плечо Тимур-Алку, и на порезе выступила розоватая кровь. «Почему же они его не любят?» — спросил себя крокодил, чтобы отвлечься. «Почему в мире, принимающем мигрантов и относящихся к ним доброжелательно, вдруг такая нетерпимость к своему же, но полукровке?» Айра был прав. На историю и культуру Раа крокодилу не хватило времени. Но почему в обзорной информации, которую он просмотрел внимательно, ни словом не упоминались живущие на Раа зеленые люди? Помнится, у него тогда сложилось впечатление, что на планете не существует разделения ни по расовым признакам, ни по социальным. Он почти задыхался. Тимур-Алк, бегущий впереди, кашлял. Наконец, лаз, по которому они пробирались, превратился в коридор. Потом стены расступились еще шире, над головой проглянула полоска неба. Айра остановился. «Встаньте полукругом». Группа молча повиновалась. Крокодил против своей воли очутился в самом центре, прямо напротив Айры. «Это место называется плавильня», — сказал инструктор. «За все время испытания группа приходит сюда только один раз. Значит, возможности что-то исправить не будет». За его спиной дрожал разогретый воздух. Под босыми ногами лежала черная и гладкая, как мрамор, земля. Дальше, метрах в 100, на земле переливались темно-красные огни, неприятно похожие на тлеющие угли. «Посмотрите внимательно!» Айра повернулся, широким жестом указывая вперед. «Ширина того, что светится, 30 шагов. Это угли, ребята. Вам необходимо настроиться, собраться и перебежать на ту сторону очень быстро. На той стороне спуск к морю, доступ к пресной воде, медикаменты и отдых. Все понятно?» Парни тяжело дышали. Крокодил готов был завыть. «Зачем? Чего ради? Зачем полноправному гражданину умение бегать по углям? И почему тот, кто по углям не бегает, пожизненно обречен на зависимый статус?» «От испытания можно отказаться», — помолчав, сказал Айра. «Дорога обратно и прямиком домой». Группа стояла в молчании. Слышно было, как потрескивает раскаленная земля, как шипит огонь, как высоко в небе над расщелиной кричит морская птица. Наконец, Полоснат, оскалившись, выступил вперед. «Можно начинать?» «Он храбрый», — подумал крокодил, глядя, как играют желваки на осунувшемся и пыльном лице парня. «Это в самом деле храбрые дети. В моей школе таких нашлось бы раз-два и обчелся». «Хорошо», — Айра кивнул. «Видишь те камни?» Крокодил проследил за его рукой. Впереди, за поясом углей, справа и слева выступали из скалы белые камни, будто клыки. «Не оглядывайся, не поворачивай назад. За камни и вперед, там увидишь, куда идти. На берегу дождешься остальных». «Да». Полоснат повел плечами, сцепил пальцы перед грудью и начал часто дышать. Глаза его закатились. Страшный, похожий на зомби, юноша зашагал по направлению к углям. Шаг его становился все шире. Он побежал. Все подались вперед, желая видеть. Не тормозя ни секунды, ни мешкая, Полоснат взлетел над углями. Это был очень длинный прыжок. Его босая пятка коснулась углей, и он взвыл. Продолжал бежать, так что черный дым стлался за ним, как выхлопной шлейф за мотоциклом. Через несколько секунд он был уже возле белых камней и, не оглядываясь, скрылся за ними. Только дым и пепел висели над горячей землей, обозначая его траекторию. «Прошел», — сказал Айра с таким самодовольством, будто это он сам впервые решился бежать по углям. «Дальше?» Сразу несколько парней шагнули вперед, и среди них Тимур Алк. Крокодил заинтересовался. «Давай!» — Айра кивнул Метису. «За ним можно без заявки. 3-4 человека сразу. Дорога широкая». Тимур Алк посмотрел на него как-то особенно пристально и грустно. Почти не разбегаясь и не готовясь, кинулся на угли. И на бегу завизжал. Крокодил стиснул кулаки. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Трудно придумать штуку гнуснее, чем это испытание. В кулачном поединке с Айрой у него, наверное, нет шансов. Но у него есть тесак у пояса, а у Айры нет. Инструктор почувствовал его взгляд и повернул голову. Тимур Алк уже скрылся за белыми камнями. «Он прошел. Молодец!» Но его визг все еще стоял у крокодила в ушах. Ребята о чем-то совещались. Кто-то часто и шумно дышал. Кто-то стоял, вытянув руки к небу с зажмуренными глазами. Айра смотрел на крокодила прямо, жестко, насмешливо. «Я могу, наверное, его убить», — подумал крокодил. «А что потом?» Решились сразу трое. Взвыли в три голоса и скрылись, подняв тучу пепла. Порыв ветра разбросал ее, снова очистив раскаленное пространство, где струился воздух, будто над костром. Новые претенденты утирали со лбов холодный пот. Кто-то вполголоса завел знакомую песню. «Это наше право, мы здесь по праву. Растет трава, течет вода, челнок выходит на орбиту». «По праву». Ребята приободрились. С воплем «по праву» побежали сразу четверо. Потом еще двое. Оставшиеся разминались, растирали лица и плечи, бормотали под нос и снова подхватывали песню, хотя звучала она совсем не так уверенно и бодро, как у костра. Один за другим, закусив губы, глядя на товарищей, взявшись за руки, они решались. И исчезали на той стороне за белыми камнями. Наконец остались только Айра и крокодил. «Ну и?» — Айра смотрел в небо. «Ну ты и ублюдок!» — сказал крокодил. «А еще?» «Палач, садист. Весь ваш мир стоит на костях. Поганое, лицемерное, гнилое, смердящее общество. А еще?» «Я буду рад начистить тебе морду!» «Я слегка сильнее!» «А я слегка злее!» «Что тебе сделали эти дети?» «Ты, здоровенный Боров!» «Это работа для мужчины!» «Ты надзиратель!» «Надсмотрщик в...» Крокодил сбился. В его новом родном языке не было слова «концлагерь». Айра грустно кивнул. Я предупреждал тебя много раз. И все равно мы возвращаемся туда, откуда начали. Ты не пройдешь пробу. Крокодил выругался, как не ругался никогда в жизни. То, что должно было прозвучать как грязный мат, на его новом родном языке обернулось весьма скверным ругательством, но совсем другого образного ряда. И, изрыгая из себя жуткие слова, он прыгнул на угли. Плевать Айре в рожу, бить его, убивать его он хотел, получив сперва моральное преимущество. От ярости даже не чувствовал боли. Вообще. Пробежав несколько шагов, остановился. Он стоял на углях и ничего не чувствовал, кроме шероховатой поверхности под ступнями. Угли были чуть теплыми. Воздух струился и дрожал вокруг, но не от жара. Дым походил на чернила, расплывшиеся в воде. Через мерцающее красным поле шел, сунув руки в карманы, Айра. Поддавал угольки босой ногой. Испытание заканчивается за белыми камнями. Там финишная линия. Крокодил наклонился и потрогал так называемые угли руками. Это что, фейк? Розыгрыш? Это испытание, устало повторил Айра. Ну ладно, доковыляешь до камней, будем считать, что этот модуль ты прошел. За камнями обнаружился поворот, а за ним выход из пещеры, неожиданный, как в парке аттракционов. В бухте с прозрачной водой, с белым песком и маленьким водопадом, живописно струящимся по скале, веселились победители. Валялись на песке, хохотали, купались и делились впечатлениями. Многие на углях чувствовали жар, особенно в первые моменты. Никто не ждал, что испытание на боль окажется испытанием адекватного восприятия и обыкновенной пробой храбрости. Каждый гордился собой, отважным, решившимся пробежаться по углям. Каждый радовался себе, адекватному, раскусившему подвох на середине дистанции или у белых камней. Только Тимур Алк сидел на камне у крохотного озерца, образованного водопадом. Сидел сгорбившись, опустив ноги в воду, ни на кого не глядя. Крокодил, чувствуя себя круглым идиотом, посидел на песке, потом подошел к зеленоволосому. «Глупая идея, правда?» Тимур Алк не ответил. «Ну, объясни мне, нафига нужна такая инициация? Что же у вас за общество такое, если в нем такие полноправные граждане, а?» Тимур Алк молчал. Белая кожа просвечивала сквозь зеленые волосы на голове. Пальцы судорожно вцепились в голые колени. Крокодил перевел взгляд на его ноги. Вода прозрачная, как спирт, не скрывала ничего. Ступни Тимур Алка были ярко-красные, в огромных волдырях. «Что это?» «Уйди», — тихо сказал Тимур Алк. «Но ведь там не было жара. Это виртуальное...» «Уйди!» Крокодил попятился. Мальчишки на берегу проводили время, как проводят его счастливые пацаны на пляже. Крокодил долго вертел головой, прежде чем разглядел Айру, сидящего на высоком камне, глядящего на море и жующего травинку. Крокодил не без труда отыскал тропинку в камнях. Айра, услышав его, даже не обернулся. «У Тимур Алка ожог второй степени, по-моему», сказал крокодил, обращаясь к его затылку. Айра повернул голову. Крокодил готов был услышать что-то вроде «Я знаю» или «А тебе какое дело?», но мутноватые глаза инструктора вдруг прояснились. Он поглядел на крокодила, потом вниз на пляж, нашел Тимур Алка. Тот по-прежнему сидел, скрючившись, опустив ноги в проточную воду. «Плохо», — коротко заметил Айра. «Он верил, что это угли. Бежал по углям. Попробуй скажи, что он не прошел этот тест». «Прошел». Айра не стал спорить. «Но у него большие проблемы». «Кто ты по званию?» — спросил крокодил. «В смысле? Ты ведь офицер, да?» Крокодил запнулся, потому что слова его нового родного языка снова пришли в несоответствие с понятийным аппаратом. «Ты — участник жестокой и иерархической структуры, которая занимается отбором полноценных граждан. С одной стороны, ты на низшей ступени, всего лишь полевой экзаменатор. С другой, ты единолично принимаешь решения». Крокодил замолчал, недовольный собой. Ему не нравилось неестественное звучание знакомых, казалось бы, слов. «Ты в каком звании? Капрал? Лейтенант? Сотник?» Айра посмотрел на него с интересом. «У меня, знаешь, малый опыт общения с мигрантами. А зря. Вы забавные. Дорогой Андрей, я твой инструктор. И все. Процедура испытания формализирована и регламентирована до малейших деталей. Если ты докажешь свое право быть полноценным гражданином, я буду первый, кто тебя поздравит». И он встал. «Собираемся!» Его голос легко перекрыл и болтовню мальчишек, и ворчание прибоя. «Возвращаемся в лагерь, и вечером, если успеем, сдадим регенерацию. Подъем!» «Если успеем». Айра повел колонну в лагерь быстрым шагом, иногда бегом. Берег опустел. Прибой накатывал на песок и тут же сползал с него, как одеяло. Тимур Алк сидел у водопада, сунув ноги в воду. Будто не заметил, что все ушли. «Я могу тебе помочь», — сказал крокодил. «Поднимайся». «Чего ты ко мне пристал?» — с болью в голосе отозвался Тимур Алк. Крокодил сел рядом, на песок. «Давай подумаем. Допустим, я, мигрант, свалился с неба. Допустим, я ничего о вас не знаю. Но естественная мысль, что я хочу помочь кому-то бескорыстно, тебе не приходит в голову? Значит, у вас на Раа не принято бескорыстно помогать». Тимур Алк повернул к нему измученное лицо. «Ты не можешь мне помочь. Мне никто помочь не может. Даже бабушка говорила, чтобы я не ехал. Даже она!» И сдержал слезы. «Давай разберемся», — снова начал крокодил. «Она ведь тебя любит, так?» «Я не стану об этом говорить». «Ты пойми, я мигрант. Если я тебя чем-то обижу, это не со зла, а по неведенью. У нас на земле бабушки очень любят внуков. Или будут любить через миллионы лет», — поправил он себя. «Да», — признал Тимур Алк. «Она меня любит. Она вообще...» — он прикусил язык. «А где твои родители?» — мягко спросил крокодил. «Они умерли». «Несчастный случай?» «Да». «Мне тоже все говорили, чтобы я не ехал», — признался крокодил. «Так что я тебя очень хорошо понимаю». Тимур Алк повесил голову. В прибое ходила крупная птица, белая с голубой каймой на крыльях, похожая одновременно на чайку и на чашку из школьной столовой. «Наверное, я завтра вернусь на материк», — сказал крокодил. Тимур Алк быстро глянул через плечо. «Айра сказал, что вечером мы будем сдавать регенерацию», — пояснил крокодил. «А это как раз то, что я делать совсем не умею». Тимур Алк глубоко вздохнул и вытащил ноги из воды. Волдыри лопнули, под ними розовела свежая кожа. «Ух ты!» — искренне восхитился крокодил. «Научи меня! В долгу не останусь!» Он стащил с пореза на руке грязную тряпку, заменявшую бинт. На земле рана в таких условиях загноилась бы, как пить дать. А здесь ничего. Выглядит скверно, но подживает. Сама по себе. «Я не могу никого учить», — сказал Тимур Алк. «Я сам не понимаю, как это происходит». «Кто вас учит регенерации? Родители? Школа?» «По-разному. В общем, все. Тебя кто учил?» «Бабушка». Крокодил представил себе старушку с огромным ножом, которая сперва режет внука, а потом учит его затягивать раны. «Тимур», — сказал крокодил, — «почему для вас так важно быть полноправными гражданами? Я чувствую, что это важно. Почему?» Парень глядел на выход из бухты, где разбивалась о риф волна. «Хорошо», — вкрадчиво продолжал крокодил. «Зачем полноправному гражданину умение затягивать раны?» «Это не умение затягивать раны», — сказал Тимур Алк почти с отчаянием. «Как ты не понимаешь? Это умение быть больше, чем ты есть. Делать невозможное. Человек — свой хозяин. Это первый шаг. Человек — хозяин мира. Это второй шаг. Кто не хозяин себе, не хозяин ничему. Зависимые, беспомощные, не хозяева. Ничего не решают. На самом деле они не люди». «Так я и думал», — пробормотал крокодил. «Нет», — Тимур Алк быстро поправился. «Люди, конечно. Но они как дети. Живут, радуются, не принимают решений». «А какие решения ты хотел бы принимать?» — осторожно спросил крокодил. Мальчишка открыл рот и вдруг нахмурился, прямо глядя ему в глаза. «Ты меня провоцируешь, как Камор Бала, а потом расскажешь ему, что я тут наговорил». Крокодил поперхнулся от возмущения. Тимур Алк, больше не глядя на него, встал и, чуть заметно прихрамывая, зашагал прочь. Крокодил проспал в тени на песке несколько часов. После сна почувствовал себя не столько отдохнувшим, сколько разбитым. Затекла спина, ломило колени, соднили ступни, и очень хотелось есть. Отыскав тропинку, по которой удалились Айра с пацанами, он потихоньку потрусил им вслед, надеясь, что никаких важных тестов не пропустил. Сказано было, вечером сдаем регенерацию. До вечера, думал крокодил, есть время. Солнце еще высоко. Солнце высоко, колодец далеко. В лесу перламутровыми брызгами носились мотыльки. Жуки нежнейших оттенков. Огромные, как грецкие орехи, качались на длинных травинках, заставляя их пригибаться к земле. Под кронами бесшумно метались тени, не то птицы, не то летучие мыши, не то еще какое-нибудь чудо местной фауны. Крокодил заблудился. Вот только что была тропинка, и вдруг ее не стало. Не густой подлесок, жесткая трава, сплетенные ветки. Он попытался вернуться по своим следам, но скоро потерял их, потому что примятая трава поднималась моментально. «Не зачет», — грустно подумал крокодил. «Интересно, способность ориентироваться в лесу тоже входит в перечень необходимых навыков полноправного гражданина, жителя мегаполиса?» «Никаких мхов на стволах». Никаких муравейников с южной стороны пней. Никаких примет, которые и в земном-то лесу не очень помогут горожанину. А здесь и подавно. Карты острова крокодил не видел сроду. Ему казалось, что все здесь маленькое и компактное. Заблудиться невозможно. И вот. Он прислушался. Голосов не было слышно. Шуршали, звенели, пищали, мелодично повизгивали мелкие лесные обитатели. Откуда-то издалека, очень издалека, прорывался шум воды. «Если это ручей, — подумал крокодил, — он выведет меня на берег. Толку в этом немного, но, по крайней мере, я не буду кружить по лесу, как идиот». И он зашагал туда, где ему слышалась вода. Пошел без дороги, огибая зеленые и белые стволы. На ходу отломил знакомый гриб, похожий на полбуханки плохого хлеба, и стал жевать его сырьем. Проглотил через силу несколько кусков, остаток выкинул. Тьфу! Шум воды делался все громче и громче. Крокодил, пригибаясь под ветками, то и дело выбирая место, куда ступить босой ногой, подбирался все ближе к большому и влажному. Воздух сделался заметно холоднее. На ветках росой висели брызги. Впереди ощущалось открытое пространство. Вот замелькали просветы между стволами. Вот открылось небо. Крокодил остановился, для верности ухватившись за ближайшую низкую ветку. Перед ним лежал каньон с отвесными стенами, поросшими кустарником, и по дну каньона катилась белая, как невеста, одетая в пену река. «Да чего разнообразный рельеф!» — сказал он вслух и не услышал своего голоса. Вода грохотала и пела, перетягивая булыжники, прыгая с переката на перекат. Выше по течению, метрах в 30 от крокодила, через каньон был перекинут веревочный мостик. Вдоль обрыва шла тропинка, истоптанная многими ногами. Здесь пролегал, похоже, один из основных маршрутов испытания. Крокодил приободрился. Дорога направо, несомненно, вела к берегу. Дорога налево, возможно, к лагерю. Эта река столь шумная, узкая и грозная, не та ли широченная, полноводная и спокойная речка, где подростки ловят рыбу для пропитания? Не та ли, куда макали Тимур-Алка? Он зашагал по тропинке, стараясь не смотреть вниз, на дно каньона. Высоты он не боялся никогда, но от белой воды кружилась голова. И это было неприятно. Вот так, легко, люди получают репутацию провокатора. Айра знает, что делает. Подростки, вероятно, теперь совсем уверились, что крокодил – часть испытания. Но если Айра все говорит и делает в открытую, крокодил – противный мигрант, втирается в доверие и прикидывается своим. Он услышал голоса в лесу. Прислушался. Нет, не показалось. Громко, четко выговаривал слова Айра. «Что?» Устроил новое испытание в отсутствие мигранта. Крокодил торопливо свернул на еле заметную тропку, ведущую от каньона в лес. Рев воды моментально стал тише. Айра продолжал говорить, и через несколько шагов крокодил смог различать слова. «К нему? Это, знаешь ли, гражданское обвинение первой степени. Предвзятость государственного чиновника при исполнении обязанностей. «Меньше всего я хочу тебя в чем-либо обвинять», — отозвался хрипловатый и низкий, очень напряженный женский голос. «Я прошу тебя изменить ситуацию, пока возможно». «Невозможно». «Махай рот. Ради этого мальчика я рискну репутацией, индексом, всем». Задержав дыхание, крокодил выглянул из-за веток. Айра разговаривал с голограммой. Его собеседница, высокая полная женщина, была одета в пальмовую юбку. Пышное ожерелье лежало на большой увядшей груди, не прикрывая наготу и не украшая ее. Содержание разговора, его интонации и лексика не вязались ни с обликом собеседников, ни с окружающим пейзажем. «Твоему внуку ничего не угрожает», — после короткой паузы заговорил Айра. «Его судьба зависит только от него. Ты унижаешь его опекой, а меня оскорбляешь дикарскими домыслами». «Зачем ты это делаешь?» — шепотом спросила женщина. «Что именно?» «Вот это, все!» «Выражайся яснее. Я делаю свою работу». «Свою работу? Твоя работа принимать пробу у мальчишек?» «В том числе». «Не смей трогать моего внука!» Из ее горла вырвалось натуральное рычание. «Если ты признаешь его негодным к несению гражданства, я подам апелляцию». «Он получит то, чего заслуживает». «Я эксперт. Не хуже тебя. Я знаю, что он годен. Если ты не дашь ему гражданство, значит, ты предвзят, и я это докажу». Крокодил не видел лица Айры. Тот стоял, опустив руки вдоль тела, расслабленно и неподвижно. По его позе нельзя было прочитать его чувства. Женщина смотрела прямо и, наверное, могла бы разглядеть крокодила. Но происходящее в лесу не интересовало ее. А может, узкий канал связи позволял ей видеть только собеседника? «Ты знаешь, какой у него болевой порог?» — тихо спросил Айра. «Ты эксперт?» Белое суровое лицо женщины дрогнуло. 0,4. Но он управляет собой». «Ты отправила мальчика с порогом 0,4 сдавать пробу?» В голосе Айры впервые прозвучало нечто, кроме отрешенного холода. «Я отправила. Это его выбор. Он достоин быть гражданином». «Если бы он был мой внук...» «Выбирай слова, Махайрот. Я записываю наш разговор». «Я тоже». «Ты предвзят. Ты должен был отказаться принимать у него пробу, сразу, как только увидел его в списках». «Нет, не должен». Айра повысил голос, и крокодил расслышал отчетливо прорвавшуюся ярость. «Он такой же, как все подросток. Я принимаю у него пробу, как и у всех». «Ну, ничего себе», — подумал крокодил и вспомнил сцену прибытия. «А это что за бледно-зеленая поросль? И ведь Айра хотел отправить Тимуралка домой вместе с крокодилом». Женщина с увядшей грудью сжала тонкие губы. Крокодил с удивлением увидел слезы в ее маленьких глазах. «Будь очень внимателен, Махайрот». «Я и так очень внимателен, Шана». Несколько секунд женщина будто бы хотела что-то добавить и выбирала слова. Потом отпустила взгляд и пропала. Растаяла. И крокодилу открылось строение в лесу. Дом-хижина, похожая на тот, в котором размещался офис миграционной службы. «Какой ты беспокойный мигрант», — сказал Айра, не оборачиваясь. «С тобой много хлопот». Крокодил перевел дыхание. «Вовсе нет. Никаких». Айра обернулся. Его глаза, обычно мутноватые, сейчас казались залитыми пластмассой. Как будто Айра нацепил матовые контактные линзы. «Я искал дорогу в лагерь», — сказал крокодил. «А, — сказал Айра, помолчав, — в лагерь. Сейчас пойдем. Солнце склоняется». И направился к дому, не говоря ни слова. Крокодил помедлил. Айра обернулся с порога. «Заходи». Крокодил вошел, не чувствуя ступенек под огрубевшими растоптанными ступнями. «Можешь сесть». Ни травы, ни мебели внутри дома не было. Пол, к великому облегчению крокодила, оказался из гладкого дерева, как столешница. Он уселся в уголке и подвернул под себя гудящие ноги. Айра подошел к узкому окошку без занавесок и устроился на подоконнике. «В том, что ты провалишь испытание, сомнений у меня лично нет». Крокодил промолчал. «Я могу отправить тебя на материк прямо сегодня», — продолжал Айра, — «по результатам теста на регенерацию. Однако, насколько я понимаю, тебе хотелось бы задержаться подольше». Крокодил закусил губу. «Поработай провокатором», — доверительно предложил Айра. «Я буду давать тебе задания относительно конкретных претендентов. А ты будешь манипулировать. Почти как с каморбалом». Крокодил почувствовал, как сильно устал за последние дни. «Хочешь, чтобы я помогал тебе срезать пацанов?» «Чтобы ты помогал им проявить себя. Они затем сюда и приехали». «Объясни мне критерий», — взмолился крокодил. «Объясни, зачем полноправному гражданину бегать по углям?» За спиной Айры в сумеречном лесу загорелись на ветках сиреневатые пятна. Местные насекомые, обитающие колониями и светящиеся в темноте. «Проба — это ритуал. Это инициализация», — веско сказал Айра. «Это маленький спектакль. Но еще это инструмент и не только отбора, но и воспитания. Инструмент совершенствования человека. Ясно тебе, мигрант?» «При чем тут жизнь в лесу и беготня по углям?» «Подготовка к пробе задает систему мотиваций. Человек знает, что преодолевать страх и лень почетно. Чтобы быть воином, хоть раз в жизни необходимо. Мальчики и девочки мечтают пройти испытания, хотя зависимым быть спокойнее. Дети мигрантов, попавшие на Раа, в детстве мечтают сдать пробу. Сдают и перестают быть мигрантами». «То есть это колоссальная манипуляция?» — сказал крокодил. Айра поднял брови. «Навязывание чужих целей», — объяснил крокодил. «Причем с пеленок. Культ соответствия ожиданиям. Будь таким, каким общество желает тебя видеть. И ни в коем случае не будь другим. Это что, гражданская зрелость?» «Нет. Это готовность подчиниться дурацкому приказу». «Мигрант», — сказал Айра с ноткой презрения. «Зачем ты сюда приехал? Ты, похоже, ничьим ожиданиям не соответствуешь. Вообще». Крокодил осекся. Айра смотрел на него в упор, мутноватыми, как пластик, глазами. «Я соответствую своим ожиданиям», — сказал крокодил. «И достаточно. Твоей планете это принесло много несчастья». Крокодил вскочил, не вполне понимая, что собирается делать. «Что ты знаешь о моей планете?» «Ничего». Айра не шелохнулся. «Это предположение. Что ты так вскинулся?» Крокодил остановился в нескольких шагах от него. Айра сидел, подогнув ногу, упершись пяткой в узкий подоконник. Он не шевелился, но крокодил отчетливо понял. Получить в челюсть от Айры означает остаться без зубов. «Что ты знаешь о моей планете?» — повторил он, сдерживаясь изо всех сил. «Только то, что тебя там больше нет». Айра не мигал. «А уж счастье это или несчастье, решай сам». Крокодил вернулся в свой угол и сел на пол. Кровь у него сильно прилила к лицу. Айра, без сомнения, отлично умел находить болевые точки и разрабатывать их. Неудивительно, что ребята на острове начинают метаться, совершать глупости. «Ваша проба — обыкновенная профанация», — выровняв дыхание, сказал крокодил. «В лучшем случае лотерея. Надо понравиться инструктору, иначе один человек своей волей спишет тебя в зависимое». «Ерунда». В неподвижных глазах Айры впервые что-то изменилось. «Воли инструктора не существует. Существуют объективные данные. Достойный обязательно должен стать полноправным гражданином. Недостойный ни за что не должен. Иначе пострадает критерий и нарушится тончайшая калибровка инструмента». «Критерий?» «Элементарные принципы. Человек – хозяин себе. Человек – хозяин мира. Человек стремится вверх и способен на невозможное». А если результат не очевиден? Спорные случаи? Решение принимает инструктор. А если инструктор предвзят? Не бывает, твердо ответил Айра. Правда? Ты не предвзят, когда говоришь парню, что у него в жилах дрянь какая-то, а не кровь? Когда благословляешь травлю? Айра улыбнулся. В каждой группе есть иерархическая структура. Дело инструктора – обострить конфликты до предела. Ради совершенствования человека. Ради получения достоверных результатов. И не думай, что это просто. Общество Ра, если ты заметил, явной иерархической структуры не имеет. Поэтому мальчишек приходится подзадоривать. Все, стемнело. Нам пора. Айра легко соскочил с подоконника. «Погоди!» Крокодил поднял руку. «Кто такой этот зеленый мальчик?» «Больше никаких вопросов!» Айра посуровил. «Будешь на меня работать или спокойно уедешь?» «Еще варианты?» Чуть запнувшись, спросил крокодил. Айра мотнул головой. «Я буду на тебя работать!» Крокодил сжал зубы. Айра потянулся, по его торсу прокатилась волна, как по стадиону, полному болельщиками. «Интересный ты человек. Правда, зачем ты сюда приехал? Неужели рассчитывал сдать?» «Да», — признался крокодил. «И еще хотел понять, что это. Понять, в чем критерий». «Понял?» «Не совсем». Медленно отозвался крокодил. «Ладно, первое твое задание. Упомяни при Тиморалке имя Махайрот и проследи за реакцией». «Хочешь знать, как он к тебе относится?» «Стоп!» Айра нахмурился. «Он знает, что меня зовут Махайрот?» Крокодил почувствовал себя идиотом. «А что это, тайна?» Промямлил он, отводя глаза. «Ну, в общем, это закрытая информация», — грустно сказал Айра. «Для мальчика плохо, если он меня узнал. Он может нервничать». «Он нервничает», — признал крокодил. «Неудачник», — пробормотал Айра, неизвестно кого имея в виду. «Ну, побежали». У самого лагеря крокодил отстал от Айры. Не хотелось демонстративно расписываться в назначении на должность провокатора. Он свернул к реке, явно различимой в светлом ночном лесу, и некоторое время провел в попытках кого-то поймать. Было бы хорошо явиться к костру с рыбиной, и авторитет, и алиби, и ужин. Но рыба не желала ловиться. С горя крокодил подобрал несколько моллюсков у берега и понес их жарить к костру. Издалека услышал, как ребята считают вслух хором. У костра сдавали регенерацию. Крокодил, не веря своим глазам, присел в стороне, в мокрых шортах с вонючими ракушками на коленях. Айра, освещенный костром, стоял с тесаком в руке. Причем на лезвии блестела свежая кровь. Мальчишки подходили к нему по очереди. Айра молниеносным движением оставлял на руке претендента стандартный надрез. И все остальные хором начинали отсчет. Крокодил подошел в ту самую минуту, как Палос Нат, здоровенный и самоуверенный, закончил регенерацию на счете 15. «Окончательный зачет. Принято. Следующий». Опередив кого-то, решительно встал Тимур Алк и подошел к Айре, протягивая полосатую от шрамов руку. «Время!» Айра, почти не глядя, взмахнул тесаком, и на светлую кожу Тимура Алка брызнула розовая кровь. «Раз, два!» Крокодил задержал дыхание. Тимур Алк, прикрыв глаза, стоял у костра, и редкие капли поблескивали, падая с его локтя на истоптанную траву. 7, 8, 9, 11, 12. Тимур Алк поднял руку. Среди множества белых шрамов четко выделялся свежий, бордовый. «Окончательный зачет», – бесстрастно констатировал Айра. Жестом остановил мальчика, решившегося было подойти следующим, и сквозь костер посмотрел на сидящего в полутьме крокодила. «Остальные сдадут регенерацию позже, поскольку, по моим сведениям, не все готовы. Сейчас ужинаем и отдыхаем, потому что завтра опять сложный день. Будем сдавать ночное видение и эхолокацию». Он так устал, что едва доплелся в темноте от сортира до гамака. Тут его поджидал сюрприз. Стоило повалиться на веревочное ложе, как холодные крепкие руки схватили с двух сторон за локти и щиколотки. Крокодил задергался, что было сил, но в одиночку против десятка парней устоять не смог. Его руки и ноги мигом оказались связанными, и крокодил почувствовал себя плененным Гулливером. Кому-кому, а этому персонажу он никогда не сопереживал. «Не все готовы сдавать регенерацию», – прошелестел в темноте молодой и злобный голос. А Камор Бал был готов. «Поможем товарищу», – издевательски пропищал другой голос. «Поможем товарищу сдать пробу», – прохрипел кто-то, надорвавший связки либо сильно простуженный. Сквозь дырявую кровлю проглядывали звезды. Крокодил заморгал, когда внесли фонарь, большую свечку в стеклянном колпаке. Свет отразился в лезвиях многих тесаков, извлеченных из ножен. «Идиоты!» — выдавил крокодил. «Домой захотели? С ножом? На человека?» «Тимур Алк говорит, у тебя с регенерацией плохо», — сказал парень с расцарапанной щекой, которого звали, кажется, Бинордан. «Ты ведь просил научить!» Крокодил быстро огляделся, насколько это было возможно для человека, лежащего в гамаке. Парни стояли кольцом, а чуть в стороне подпирал дверной косяк Тимур Алк. Зеленоволосый, бледный, с видом отсутствующим и равнодушным. «По правилам не запрещается помогать товарищу между зачетами», — просипел простуженный. «Ты хозяин себе или не хозяин?» «Если хозяин, давай, прикажи волокнам срастаться». И Бинордан поднес острие своего тесака к голому животу крокодила. Мышцы подобрались сами собой. «Жирный какой», — сказал Бинордан. «Жир труднее восстанавливать. Но кто обещал, что будет легко?» И провел тесаком по животу крокодила, который вовсе не был жирным, а за последние дни так и вовсе подтянулся. Крокодил задергался, но вырваться не сумел. Еще несколько тесаков рассекли ему кожу на плечах и груди. Десяток лезвий плясал перед глазами. Крокодил взвыл. Мальчишки хладнокровно расписывали его, оставляя неглубокие длинные порезы. «Затягивай! Тренируйся! Камор Бал не получил гражданство! Зато ты справишься!» Вид крови привел их в эйфорию. Кто-то резал по нескольку раз, кто-то лишь угрожал, размахивая ножом. Сейчас крокодил сумел бы многое узнать о них, но ему сделалось не до наблюдений. «А если вынуть глаз, отрастишь обратно? А если отрезать ухо?» Крокодил потерял самообладание и забился, как животное, пытаясь вытряхнуть себя из дурного сна. Тимур Алк неподвижно стоял в дверном проеме. Чье-то потное плечо то скрывало его от крокодила, то открывало снова. Прошло, кажется, несколько минут, а на самом деле несколько секунд, и снаружи крикнула птица. В тот же момент светильник метнулся в сторону и погас. В темноте зашелестели гамаки и сделалось тихо. В тишине грязные ругательства крокодила звучали особенно беспомощно. Потом чья-то тень на мгновение заслонила огоньки в лесу. Неслышно ступая, вошел человек. Его глаза мутновато светились в темноте. От этого зрелища у крокодила мурашки побежали по окровавленной коже. «Суки! Сволочи!» — выкрикнул он, срываясь на виск. Вошедший огляделся. Поймал чью-то руку, свесившуюся с гамака. «Как мы умело выравниваем пульс!» — тихонько сказал голос Айры. «В зачет! Несомненный зачет!» Он остановился над крокодилом, разглядывая его, но не спеша освобождать. Крокодил перестал вырываться. Трудно сохранять достоинство, когда сам себе кажешься букашкой на предметном стекле. «Отвяжите его!» — негромко сказал Айра и вышел. «Это умение быть больше, чем ты есть, делать невозможное. Человек — свой хозяин. Это первый шаг. Человек — хозяин мира — это второй шаг. Кто не хозяин себе, не хозяин ничему». Подготовка к пробе задает систему мотиваций. Человек знает, что преодолевать страх и лень почетно, что быть воином необходимо. «Если я хозяин мира, — думал крокодил, — то почему женился на Светке? С самого начала, с пьянки на свадьбе. Да ладно, еще когда она сказала, что ждет ребенка. Нет, еще раньше. С того самого момента, когда мы в первый раз проснулись вместе. С того пыльного утра, где лежала на пыльном паркете полоска света и горбился пыльный кактус на подоконнике. Было ясно, ясно, что все это временно. Мы временные. Наша связь – дань сиюминутной прихоти. Никто не собирался жить долго и счастливо и умирать в один день. Человек на земле – понятие непостоянное и закончилось – раньше, чем мы ожидали. Где сейчас Светка? Где мой сын? Нигде, поправил он себя. Земля принадлежит ящерам. Впереди кайнозой. Давайте жить сегодняшним днем. Он сидел на мягчайшей траве, на берегу чистейшей речки, среди ночных огоньков, светивших тепло и ярко, под небом, полным крупных подвижных звезд. Он жевал листья травянистого растения, похожего на полумесяц, и, получившейся кашицей, заклеивал порезы. Высыхая, кашица стягивала кожу, будто медицинский клей. У нее было слабое анестетическое действие. Два самых крупных пореза на животе и плече никак не желали закрываться. Крокодил шевелил онемевшими челюстями, выплевывал лекарство на ладонь и слой за слоем выкладывал на пострадавшие части, будто цементируя растрескавшуюся кладку, будто заклеивая прохудившуюся покрышку. «Допустим, я сейчас проснусь, и все останется как раньше. Работа, компьютер, коллекция DVD на пыльном стеллаже. День за днем. И неплохо, и временами почти счастье, и нет необходимости преодолевать страх и лень. Порочен мир, где обыватель должен быть воином. Хочу спокойно исчезнуть вместе с моей планетой, если ей суждено пропасть. Но за те дни, что я здесь живу, я успел уже привыкнуть к мысли, что просыпаться мне некуда. Вот он, Ра. Мой мир. Далекое побережье усыпано черным жемчугом. Надо бы съездить и посмотреть. А полукровка-то каков? Зелененький Тимор-Алк. Вот плата за хорошие отношения. Заслужил, наверное, похвалу от своих. Хотя издеваться над ним все равно не перестанут. Мальчишки отплатили за Камор-Бала. Рискуя, между прочим, и самим по ходу дела вылететь с испытания. Издеваться над связанным — это как? Достойно полноправного гражданина Раа? Ах нет, пардон, речь идет о бескорыстной помощи отстающему товарищу. Наивное. Был ли у Айры формальный повод выгнать особо ретивых, того же Бинордана? Нашел бы, если бы захотел. Но теперь после Каморбала он осторожничает. А ведь еще и властная старуха в пальмовой юбочке грозит ему служебным разбирательством. И назойливый мигрант путается под ногами. Нелегко быть инструктором в этом лагере. Поневоле станешь осторожным. Интересно, а смертные случаи бывают во время пробы? И если да, то каков процент? И кто несет за них ответственность? Никто? Сам погибший? Или все-таки инструктор? Крокодил лег на спину. Ночь была свежей, даже прохладной. Но от воды исходило тепло. «Хочу домой», — исступленно подумал крокодил. «В пыльную душную квартиру». Чья-то тень заслонила свет звезд. Крокодил открыл глаза. Айра бесшумно сел рядом. От него не пахло ни потом, ни мочой, ни кровью. Вообще ничем. «У меня для тебя задание, Андрей. Завтра на утреннем построении отзови меня в сторону и скажи три слова, три имени. Бинордан, Полуснат и Данин Рам». Тихо, на ухо, но повернувшись лицом к строю, чтобы губы были видны. «Зачем?» — крокодил посмотрел на звезды. «Затем, что мы заключили соглашение. Ты мне помогаешь, я оставляю тебя до конца пробы». «Ладно», — крокодил закрыл глаза. «Дай мне отдохнуть, пожалуйста». «Сегодня у нас по плану ночное зрение и локация в экстремальных условиях. Кто не уверен в своих силах, пусть заявит сразу». Молчание. Мальчишки таращились на Айру невинными глазами энтузиастов. Даже зеленоволосый Тимур Алк стал похож на прочих. Во всяком случае, держался и смотрел, как все. Только крокодил, непринятый коллективом, стоял в стороне и выглядел так, будто им несколько раз разбивали витрину. «Все уверены в своих силах». «Отлично». Айра ничему не удивлялся. «Последний вопрос. Никто ничего не хочет мне сказать?» Его взгляд как бы невзначай обратился к крокодилу. Но за этим взглядом с беспокойством проследили участники ночной расправы. Зависла пауза. Крокодил смотрел вверх, где в кронах мелькали бабочки формата А4. Их крылья с верхней стороны повторяли рисунок листвы, а с нижней переливались оранжево-алым. Поэтому бабочки казались дырами в пространстве, то открывавшимися, то снова исчезавшими. «Значит, никто», — с некоторой грустью в голосе констатировал Айра, делая вид, что не замечает вздоха облегчения, прокатившегося по строю. «Так тому и быть. Побежали». Строй босоногих, полуголых, порядком исхудавших мальчишек змеей потянулся в лес. Крокодил снова оказался в хвосте колонны и сказал себе: «Как только станет невмоготу, брошу это дело, остановлюсь, уйду обратно в лагерь. Все равно теперь». Он не то чтобы решил разорвать соглашение с Айрой. Просто исполнять его было так противно, что игра потеряла смысл. Регенерировать он не научился. Идея пробы все больше вызывает отвращение. Так стоит ли унижаться ради сомнительного удовольствия остаться на острове подольше? Травяная лечебная кашица оказалась полезной. Ночные порезы склеились, подсохли и болели меньше, чем можно было ожидать. Штаны, оборванные и короткие, перепачкались кровью, заскорузли и натирали кожу. Крокодил представлял, какое наслаждение испытает, переодеваясь обратно в свою одежду, и немного приободрился. Ему показалось, что он видел тень досады на лице Айры, когда тот понял, что сотрудничества не будет. Уж если отказываться от роли провокатора, то демонстративно, Пусть даже твою демонстрацию увидит один человек». К счастью, бежать пришлось недолго. Короткий крутой подъем, потом длинный пологий спуск, и Айра остановился у отвесной стены с крохотным лазом внизу. Крысиная нора, да и только. Итак, темнота. Внутри лабиринт и тайники с жетонами. Входим, расширяем зрачки, ждем команды. Дождавшись, начинаем движение под скалой. 8 и больше жетонов – зачет. 7 и меньше – не зачет. Контрольное время – час. Есть вопросы? «А куда прятать жетоны?» – деловито спросил коренастый парень по имени Данин Рам. «Карманов-то нет?» «За щеками у тебя карманы!» Айра так глянул на парня, что тот пожалел о своем любопытстве. «Еще вопросы?» Стянувшиеся порезы чесались, но крокодил боялся их тронуть, чтобы заново не разбередить. Мальчишки осторожно молчали, переглядываясь. «Нет вопросов!» Айра кивнул. «Отлично! Итак, простое задание, прогулка, можно сказать. Вперед!» И он отступил в сторону, предоставляя полоснаду возможность первому нырнуть в крысиный лаз. Мальчишка ввинтился в дыру моментально и изящно, как опытный червяк. За ним полезли остальные. Быстрее или медленнее, смелее или осторожнее. Но все хотели влезть красиво. Полоснад, склонный к демонстрациям, по обыкновению задал моду. Последним нырнул зеленоволосый, ни разу не оглянувшись. «Ты сам не знаешь, чего хочешь», — сообщил Айра. «А я свое слово держу. Сегодня едешь домой, вечером, после ужина». «Мой дом далеко», — сказал крокодил. «Его больше нет». «Или еще нет». «На то мы порешили», — согласился Айра. «Лезешь или пойдешь гулять до вечера?» «Если ты отправишь меня домой без формальных оснований, я подам апелляцию», — сказал крокодил. «Браво!» — Айра закатил глаза. «Ты что, видишь в темноте? Или можешь ориентироваться по отражению звука?» Крокодил заколебался. Уйти сейчас означало, по крайней мере, сохранить лицо. Айра верно истолковал его молчание. Вот и славно. И Айра нырнул в лаз. Он скрылся там быстрее, чем ловкий полоснад, но без намека на зрелищность. Только что был здесь и вдруг исчез. Крокодил остался один между стеной леса и каменной стеной. Он поднял голову. Посреди зеленоватой полоски неба, открывшейся между листьями и камнем, искоркой поблескивал спутник, заметный даже днем. Искорка была блестящей точкой, окончательным итогом. С этого момента больше никуда не стремиться. Нечего желать. Придется остыть, расслабиться и навсегда признать, что ты иммигрант, что земли нет и ничего изменить нельзя. Погоня за полноправным гражданством была протезом деятельности. Теперь и она закончилась. Причем бесславно. Крокодил опустился на четвереньки и заглянул в нору. Изнутри тянуло прохладой и влагой. Смутно слышались голоса. Кто-то вполголоса смеялся. Крокодил сплюнул, еще раз посмотрел на спутник и, морщась от боли, полез в темноту под скалой. Здесь можно было подняться во весь рост. Плотная штора, на ощупь кожаная, прикрывала вход в пещеру и отсекала даже тусклый свет, сочащийся из норы. Судя по тому, как звучали голоса, ходов и ответвлений тут было как в сыре. «Расширяем зрачки. Кто как умеет». И начинаем движение через 15 секунд. Работаем молча. Никаких подсказок. «А делиться жетонами можно?» — вдруг спросил чей-то хрипловатый, совершенно детский голос. Мальчишки засмеялись, будто услыхав хорошую шутку. 10 секунд, Айрани ответил на вопрос. Тайников достаточно, жетонов полно. Но не забывайте постоянно двигаться по стрелкам к выходу, иначе не уложитесь во время. 5 секунд, 4, 3, 2, 1, пошли! Возбужденное сопение сделалось громче. Зашлепали по камню босые подошвы. Кто-то зацепился, судя по звуку, тесаком за камень и сквозь зубы ругнулся. «Тихо!» — повторил Айра. Крокодил смотрел в темноту. Нет, нельзя сказать, чтобы он совсем уж ничего не видел. Красные пятна, отпечатки дневного света, медленно таяли, уступая место бесформенным темным силуэтам. Прямо в лицо тянуло ветерком. Впереди точно есть проход, причем довольно широкий. Крокодил шагнул и треснулся лбом о сталактит, перегородивший путь в темноте. Искры, посыпавшиеся из глаз, нисколько не осветили путь. Наоборот, стало еще темнее. Мальчишки расползались по пещере. Дыхание, сопение, шелест, еле слышный скрежет. «Интересно, что они видят?» — подумал крокодил. «И почему этого не вижу я?» И он ждал, что Айра прокомментирует его появление. Но тот исчез. Крокодил не мог сказать, находится инструктор в 2 шагах или у противоположного выхода из пещеры. Не может быть, чтобы Айра не заметил крокодила. Но говорить ничего не стал. На том спасибо. Крокодил вытащил тесак из ножен и протянул вперед, нащупывая дорогу. Сталь звякнула о камень раз и другой. Крокодил миновал еще пару сталактитов и уперся в стену. На камне, почти уткнувшись в него носом, различил стрелку, нанесенную белой краской. Стрелка указывала вверх. Крокодил оглянулся. Теоретически он представлял себе, откуда пришел и где находится лаз. Но практически вокруг стояла тьма. Он начинал ощущать ее фактуру кожей. Дыхание и шорохи, производимые мальчишками, переместились куда-то и почти стихли. Крокодил убрал клинок в ножны и пошел вдоль стены, ощупывая ее, выискивая лестницу или уступ. Должны же где-то тут быть. Его рука наткнулась на руку человека. Он не закричал только потому, что поперхнулся. Рядом совершенно неподвижно стоял еще кто-то. Его рука не отдернулась. Она была холодная и жесткая. И небольшая. Подросток. Крокодил промолчал, хотя глупый вопрос «Это кто?» вертелся уже на кончике его языка. Ему в ладонь скользнула круглая прохладная пластинка, похожая на медаль. Чужая рука исчезла. В полной тишине прошло несколько секунд, потом справа и вверху кто-то глубоко вздохнул. Сжимая в руке жетон, крокодил пошел на вздох и моментально споткнулся об уступ, первый в череде многих уступов, ведущих вверх. Взбираться, зажав в руке пластинку, оказалось неудобно. Крокодил понюхал жетон, ощутил запах металла и сунул добычу за щеку. Впереди снова глубоко вздохнули. Как если бы кто-то был очень утручен и недоволен жизнью. Что это? Новая ловушка? Новое издевательство? Не имея возможности выбирать, крокодил снова пошел на звук. Дорога не была прямой, коридоры петляли, как норы в термитнике, как полости в дрожжевом тесте. Крокодила снова поймали за руку, вытянутую вперед, и вложили в ладонь жетон. Никто не произнес ни слова. Тишина. Глубокий вздох впереди. Чуть левее. Не пытаясь ничего разглядеть, а полагаясь только на осязание и слух, крокодил пробирался вперед. Где-то капала вода. Воздух стал прохладнее. Несколько ледяных капель свалились на плечи и голову. Пол под ногами сделался влажным и скользким. По расчетам крокодила прошло уже немало времени. Его спутник то исчезал на несколько минут, тогда крокодил начинал кружить в поисках выхода и всякий раз осознавал, что заперт в каменном мешке. То появлялся, глубоко дышал, подзывая крокодила. Иногда подносил его руку к расщелине, за которой был выход. Иногда терпеливо ждал, пока крокодил нащупает дорогу. Щеки у крокодила раздулись. Его добрый гений подарил ему уже 6 жетонов. Осталось 2 до полного зачета. И крокодил был внутренне готов к тому, что, подарив 7-й, его спутник растворится в темноте и оставит мигранта беспомощного бродить под землей в тщетных поисках выхода. Получив 7-й жетон, крокодил преодолел соблазн схватить спутника за руку и не отпускать. Мальчишка был вооружен, а сражаться слепому со зрячим – сомнительное удовольствие. К тому же вокруг могут прятаться его товарищи в изрядном количестве. Крокодил сунул жетон за щеку, готовую уже треснуть. Мальчишка снова исчез в темноте. Вглядываясь, крокодил начал таращиться, как лягушка, выпячивал глаза из орбит, но все равно ничего не видел. Расширяй зрачки, не расширяй. Здесь не было света, даже самого рассеянного. Слепота пугала. С закрытыми глазами комфортней. Впереди и справа кто-то глубоко вздохнул. Крокодил, приободрившись, пошел на звук, спустился по пологому склону и стукнулся лбом о нависающий потолок. Его взяли за руку, за запястье, и сильно потянули вниз. Скрытый в расщелине, здесь обнаружился еще один низкий лаз, похожий на крысиную нору. Крокодил нащупал его края, стертые. Надо полагать, плечами и боками многих соискателей, уже прошедших это испытание. В подсказке не было нужды. В этот момент холодная мальчишечья рука сунула ему в ладонь последний, 8-й жетон. Ну, ничего себе! Щеки крокодила приобрели симметрично раздутый вид. Зажмурившись, отчаянно борясь с клаустрофобией, он в полной темноте протиснулся в совершенно черный лаз. Жетоны скрежетали за щеками, терлись, как жернова, и откуда-то доносился ровный гул, будто работала огромная машина. Лаз все сжимался, пока не сделался совсем непроходимым. Крокодил застрял в камнях и, извиваясь, понял все. Мальчишки загнали его в каменную трубу, суживающийся подземный рог. А жетоны были приманкой. Он не сможет повернуть обратно. Он похоронен под толщей скал. Причем Айра, возможно, заметит его отсутствие только поздним вечером. И когда крокодил был готов обмочиться от звериного ужаса, на него повеяло воздухом, и выброшенная вперед рука нащупала пустое пространство. Забыв о порезах, он рванулся вперед. Защитная корка из лекарственного растения лопнула на груди и на животе, но крокодил не почувствовал боли. Он вырвался на свободу. Можно было дышать полной грудью, развести в стороны руки, встать в полный рост. А еще через пару мгновений он понял, что видит свет. Он выбрался из пещеры, кажется, последним. Выход вел к ущелью. Здесь было серо и сумрачно, но мальчишки все равно болезненно жмурились. И крокодил тоже прикрывал лицо рукой. Время еще есть. Айра не выказал удивления, когда крокодил, окровавленный, задыхающийся, выбрался из пещеры вслед за подростками. «Но, вижу, вы все отлично ориентируетесь в темноте и пришли раньше срока. Рад, что задание оказалось для вас пустяковым. Что же, давайте считать жетоны». Глаза крокодила понемногу привыкли к свету. Он огляделся. Группа соискателей собралась на каменном карнизе, тянущемся вдоль стены ущелья. А рокот, который крокодил услышал под землей, исходил от протока. По самому дну ущелья бежала река. Белая и злая, она швыряла камни, огибала черные клыки, торчавшие со дна, и подернута была будто флером, слоем тумана и брызг. Полоснат первым выложил на землю свои 10 жетонов. Его приятель Бинордан выложил 11. Полоснат был уязвлен, но постарался этого не показать. Остальные соискатели, не надрываясь, собрали по 8-9 жетонов. На свету жетоны оказались цветными. Серые, красноватые и желто-бежевые кругляшки с номерами и буквами, похожие на экзотические монеты. Крокодил подошел к Айре последним. Разжал ладони, жетоны он с отвращением выплюнул еще перед тем, как выбрался на свет, и уронил на землю 8 влажных кругляшек. И они тускло зазвенели, как старая медь. Айра поглядел на него странным взглядом. Кажется, крокодилу удалось-таки его удивить. «Зачет», — сказал Айра, и крокодил не удержал злорадной ухмылки. «Но кого-то нет», — Айра не сводил с него взгляда. «Еще одного нашего товарища. Кажется, Тимур Алка». Злорадная ухмылка крокодила застыла у него на губах. «А время между тем истекает», — пробормотал Айра, как бы себе под нос. 10, 9, 8, 7. На счет 5 из пещеры вышел, зажмурившись, зеленоволосый. Щеки его раздувались, как у хомяка. Он поднес ладони ко рту, будто его тошнило, и выплюнул жетоны. Мальчишки невольно вытянули шеи, подсчитывая. 8, сказал Айра бесстрастно. «Ну что же, и это зачет. Поздравляю всех. Ночное видение мы сдали. Теперь займемся локацией. За мной!» И оставив жетоны валяться на камнях, Айра побежал вверх по карнизу над ущельем. Парни цепочкой пристроились за ним. У каждого было свое привычное место в строю. Крокодил бежал последним, а перед ним работал лопатками Тимур Алк. Грязный, исцарапанный, зеленовато-белый. «Ну и что это было?» — спрашивал себя крокодил. «Извинение? Попытка оправдаться? Перед мигрантом, чужим, в общем-то, человеком?» Конечно, крокодил относился к метису лучше всех остальных вместе взятых. Конечно, зрелище ночной расправы могло пристыдить мальчишку. Но такая откровенная помощь на грани саморазоблачения. Гул становился все громче. Водяная пыль оседала на плечах и волосах бегущих. После довольно-таки долгого бега колонна под предводительством Айры добралась до водопада. Это был еще один, новый, раньше невиданный водопад. Верхний бассейн, полноводный и спокойный, стоял вровень с пологим берегом. Вода падала почти отвесно, как нож гильотины, и нижний бассейн терялся в брызгах, пене и грохоте. По самому краю, над водопадом, через реку тянулся ряд камней, будто кривые опоры давно снесенного моста, будто широко расставленные черные зубы. «Итак, эхолокация», — буднично сказал Айра. «На этот раз зрение вам не понадобится. Вы перейдете через речку, используя только картину звуковых отражений, которую нам любезно предоставляет водопад. Закройте глаза». Приказ был таким властным, что даже крокодил испытал желание зажмуриться. Подростки моментально опустили веки, лица их расслабились, как у спящих. Кто-то поднял руки ладонями кверху, будто ловя невидимые волны. Кто-то широко зевнул, да так и остался стоять с разинутым ртом. «Вы пойдете по камням с закрытыми глазами. Подглядывать можно в одном случае, если вы понимаете, что не справляетесь и готовы отказаться от пробы. Никто из вас не будет таким глупым, чтобы жульничать, правда? Если вы приоткроете хоть один глазок, я замечу. Повторяю, это можно делать. Но только в случае, если ситуация угрожает вашей жизни. Вы готовитесь свалиться и понимаете, что пробу не прошли. Это всем ясно?» Мальчишки зашевелили губами, артикулируя согласие. Крокодил запоздало удивился. Водопад грохотал в нескольких десятках шагов. Этот грохот заглушал все звуки. Но Айра говорил, вроде бы не повышая голоса, и слышно было каждое слово. «Перейдя на тот берег, смотрите на меня. Я подам знак, вот такой». Айра поднял руки. «Это значит, все в порядке. Идите в лагерь, тропинка отмечена. Если я подам вот такой знак...» Он снова поднял руки, на этот раз скрещенные. «Значит, вы провалили пробу. Мне очень жаль, на этом испытании отсеиваются многие. Знайте об этом и соберитесь с силами. Тот, кто не сдал, тот идет в лагерь. Это приказ. Отдыхайте, ешьте и спите. Мы встретимся с вами вечером и окончательно подведем итоги. Маячить на том берегу и отвлекать товарищей нельзя. Там гладкая стенка, и любая помеха будет искажать картинку. Это всем ясно?» Снова неслышное согласие. Крокодил заметил, как побледнели мальчишки. Румянец, заливший юные щеки после успеха в пещере, теперь смыло начисто. А Тимур Алк, кажется, еще больше позеленел. «По готовности начинайте», — сказал Айра и искоса посмотрел на крокодила. «Вперед!» Полоснат глубоко вздохнул. Подошел к самой воде, окутался брызгами, летящими снизу из ревущей ямы. Крепко зажмурился и, прыгнув, перескочил на ближайший камень. «Боже мой!» — подумал крокодил. «Эти камни в полутора метрах один от другого? Их нельзя нащупать ногой. Нужно прыгать. С закрытыми глазами. Над пропастью. Ладно, раскаленные камни можно сымитировать. Но имитация водопада? Нет, не бывает. Знают ли родители этих мальчишек, что могут не дождаться сынков с пробы? Знают. Быть воином необходимо. А значит, умирать молодым не ради цели, а ради принципа, ради критерия. Проба – инструмент воспитания общества». «Еще никто не умер», — одернул себя крокодил. «Что ты причитаешь, как старая баба? Еще никто не умер и не умрет. Гонять на мотоциклах опаснее, чем прыгать с камушка на камушек. А если кто растеряется, ведь можно открыть глаза». Интересно, как Айра видит, что глаза у соискателя закрыты? Если полоснат, двигаясь через поток, постоянно повернут к нам спиной. А ведь ни у пацанов, ни у меня не возникает мысли усомниться в словах Айры. Сказал «видит», значит «видит». И ничего удивительного. Полоснат шел уверенно, иногда застывая на одной ноге, будто присматриваясь всей кожей. Другие мальчишки, сбившись в кучу, следили за ним, как один человек. Одновременно привставали, вздыхали, выдыхали, поворачивали головы. Только Тимур Алк по обыкновению держался чуть в стороне. Посредине потока был самый большой промежуток между камнями. Полоснат постоял, балансируя, как на канате, и прыгнул. Плечи мальчишек одновременно поднялись, все рты схватили воздух. Полоснат аккуратно приземлился в самом центре плоского камня и быстро, уже не раздумывая, двинулся по камням к берегу. Когда он ступил на землю, мальчишки закричали, и их дружный вопль преодолел грохот водопада. Полоснат обернулся лицом к зрителям и только тогда открыл глаза. Он хотел бы выглядеть бесстрастным, но улыбка раздирала его лицо, против воли растягивала губы. Айра вскинул руки, мальчишки бешено заскакали. Полоснат перепрыгнул счастливым мячиком и исчез. А к каменной кладке уже подступал следующий претендент. И за ним следующий, и еще один. Крокодил сидел, скрестив ноги. Ему было холодно. А может быть, одолевала нервная дрожь. Он-то, конечно, пойдет по каменному мостику ради нового опыта. Но с открытыми глазами. Он же не сумасшедший. Просто любопытно, как жители Раа ухитрились выдрессировать своих мальчишек. Неужели каждый полноправный гражданин умеет ориентироваться по звуку, видеть кожей? Человек – хозяин себе. Интересно, на что похоже общество людей, каждый из которых, не задумываясь, готов рискнуть жизнью? По приказу. И ведь это в мирное время. Нет никакой войны. Да и с кем воевать? С метисами? Тимур Алк стоял, глядя на кладку, напряженный и очень собранный. «Подойти к нему, — подумал крокодил, — поблагодарить за жетоны, за то, что помог в пещере. Неизвестно, когда в следующий раз свидимся. Впрочем, водопад ревет, тут не до разговоров. Да и парень, похоже, очень внимательно следит за работой товарищей». На каменную кладку ступил Бинордан. Начал очень уверенно. Дошел до середины, помедлил, побалансировал, как это делал Полуснат. Прыгнул и едва удержался на краю плоского камня. Выровнялся, подобрался к центру, очень осторожно, прыжок за прыжком, добрался до берега. После короткой паузы Айра поднял над головой скрещенные руки. Будто буря раскидала оставшихся на берегу пацанов. Бинордан, стоя на том берегу лицом к Айре, смотрел широко открытыми совершенно детскими глазами. «Что ты делаешь, гад?» — закричал крокодил и сам себя едва услышал. Бинордан стоял на месте. Айра знаком ему показал «Уходи». Бинордан мельком глянул на водопад, будто прикидывая, не кинуться ли с кручи головой вниз. Тимур Алк сидел, сгорбившись, и смотрел через плечо. Мальчишки, ждавшие своей очереди, что-то кричали друг другу, кто-то размахивал руками, кто-то вцепился себе в волосы. «Следующий!» — велел Айра, и голос его перекрыл рев воды. После заминки испытание возобновилось. Прошел следующий мальчишка и получил подтверждение. Прошел Данин Рам. Все новые и новые счастливцы уходили с того берега. Скрывались за стеной жестких кустов. На тропинке, уводящей куда-то вниз. В припадке мрачного вдохновения крокодил подумал, что речка похожа на Стикс. Вот ты на этом берегу. И вот уже на том. Без возврата. Правда, на том берегу жизнь и победа, а на этом сомнение и страх. Наконец, на каменном карнизе остались Тимур Алк, Айра и крокодил. Мальчишка поднялся, разминая кисти. Айра, будто невзначай, преградил ему дорогу. «Ты сколько жетонов собрал в пещере?» Тимур Алк показал 8 пальцев. 16, сказал Айра. И я не в обиде. Зачет. Тимур Алк не повел бровью. С ночным зрением у тебя все отлично, проговорил Айра. Пожалуй, лучше, чем у меня. Но с локацией все сложнее. Взвесь свои силы. Я пройду. Мальчишка говорил, перекрикивая водопад. Что-то в лице Айры показалось крокодилу неестественным. «Тебя встретят дома, даже если ты не пройдешь». «Я пройду». «Иди», — после паузы согласился Айра. И отступил. Тимур Алк зажмурился и вдруг заплясал на краю, как замерзший вратарь, поддаваясь то вправо, то влево. То к самой воде, то на шаг назад. Потом прыгнул и попал точно на центр опоры. Следующий камень был острый и скользкий, но отстоял от первого не очень далеко. Прыжок, еще прыжок. Тимур Алк не балансировал, не выжидал. Он просто шел, как посуху, будто и не закрывал глаз. Крокодил обернулся на Айру. и обомлел. Раньше он никогда не видел у Айры такого лица. Инструктор стоял, сощурившись, так плотно сжав губы, что они совсем исчезли с лица. И на щеках у него перекатывались желваки. Крокодил снова посмотрел на Зеленоволосого. Тот добрался до середины, до самого сложного участка. И на секунду все-таки задержался. Остановился, прижав к бокам согнутые локти, наклонив вперед голову, как боксер. «Открой глаза!» — вдруг рявкнул Айра, и голос его перелетел с берега на берег. Мальчишка не шевельнулся. Крокодил не видел его лица и не знал, послушался тот или нет. «Открой глаза немедленно! Это приказ!» Тимур Алк прыгнул и промахнулся. Всего-то на несколько сантиметров мимо камня, но этого хватило. Секунда, мальчишка ушел в воду. Над потоком появилось его лицо, рука ухватилась за скользкий камень и исчезла. Поток срывался вниз ножом гильотины. Белая человеческая фигура на мгновение сделалась частью этого ножа и обрушилась вниз, в грохот, в кипящий водяной котел. В ту же секунду Айра прыгнул и тоже пропал в пене, в ревущей внизу воде. Крокодил кинулся бежать вдоль берега. Прыгнуть отсюда означало для него размозжить голову о камень. Может быть, Айра и выплывет, хотя тогда он супермен, сверхчеловек. Но мальчишка, зеленоволосый парень, которому и 16-то, наверное, нет. Что, Тимур Алк, наконец, прошел свою пробу? Дорога шла вниз, и крокодил бежал, не обращая внимания на кровь, снова сочащуюся из порезов на животе. Ему казалось, он видит мелькающее в пене человеческое тело. Айра? Нет. Зеленая макушка. И розовая пена кругом. Розовая. Крокодил начал задыхаться. Там внизу еще один водопад. Вода несет Тимур Алка быстрее. «Все, что я могу, вытащить тело из воды раньше, чем оно рухнет еще раз. Но если мальчишка уже мертв, я могу не спешить». Он прижал ладонь к боку, преодолевая колотье. «Я тренированный мужчина. Я много бегал в последние дни. Но такого темпа мне долго не выдержать. Но дорога идет под уклон». В воде снова мелькнул человек. Черные волосы метнулись в потоке. Крокодил увидел, как Айра удерживает безвольное тело подростка, как опирается на камни, как поток срывает его вместе с камнями и несет дальше. Он бежал, хрипя и задыхаясь. Грохот следующего водопада сделался ближе, но берега опустились к воде. «Еще немного», — подумал крокодил, — «и можно будет что-то бросить ему. Эх, была бы веревка!» Канат. Пена вокруг зеленоволосого оставалась розовой. Крокодилу страшно было представить, сколько крови в мальчишке. Напоить целую реку. Ну и дрянь же у тебя в жилах, парень. Каменный карниз шел теперь почти вровень с водой. Длинный корень какого-то дерева пробился сквозь камень и протянулся над потоком, ловя брызги. Айра, одной рукой удерживая мальчишку, ухитрился схватиться за этот корень. Крокодил подскочил, бросился в воду, протягивая руку. Вода смела его, сбила с ног, протащила несколько метров. Он чудом смог выбраться на берег. Корень уже бился над водой, пустой, наполовину оборванный, бесполезный. Он добежал до водопада как раз, чтобы увидеть два тела, медленно переваливающиеся через бортик вниз. Тропинка в этом месте оборвалась. Громоздились скалы. Сходили вниз уступы, по которым легче подниматься, чем спускаться. Крокодил лез, обрываясь, чудом находя опору, проклиная все на свете и себя. Куда спешить? Куда теперь спешить? Тела всплывут в бухте, а унесет их в море, или прибьет к берегу, зависит от местных течений. Он в последний раз сорвался, пролетел несколько метров и разбил колено. Встал, шипя от боли, смахнул пот, заливающий глаза. Впереди, в десятках метров от водопада, на пологий песчаный берег выбирался человек и тащил за собой еще одного. Крокодил снова побежал. Айра покрыт был порезами и ссадинами, но крови не было, смыло водой. При первом взгляде на Тимуралка было ясно, что мальчишка мертв. У него был проломлен череп. У крокодила потемнело в глазах. Он остановился и смотрел, как Айра укладывает парня на песок. Бережно, как живого. Губы Айры шевелились, но он не молился. Нет, он считал. 122, 123 донеслось до крокодила. Огня? 5, 6. Разведи огонь! Крокодил оглянулся. Кроме песка и тесака под руками не было ничего. Да и зачем огонь? Айра, стоя на коленях перед Алком, разглядывал его голову. Крокодил посмотрел один раз и отвел глаза. Он не медик и не патологоанатом. Не надо. Солнце стояло в зените. На песке лежали короткие черные тени. Айра расстегнул пояс на Тимуралке, снял и отбросил в сторону ножны с тесаком. Вытащил из мокрой сумки у себя на боку устройство, похожее на зажигалку. Щелкнул, и пригоршня старой хвои в сухой песчаной ямке задымилась. «Собери топливо», — монотонно приказал Айра. «Положи свой клинок на огонь. Делай!» Крокодил оглянулся. Лес был в двух шагах. Сухой мох должен гореть, но зачем? Неужели Айра собирается делать мертвому Алку операцию прокаленным на огне клинком? Айра тем временем сел, положив разбитую голову мальчика себе на колени. Воткнул в песок тесак Тимур Алка. «Если тень будет здесь», — он провел пальцем черту, — «и ничего не случится, прижги мне руку раскаленным железом. Не раньше, не позже. Следи за тенью». Он выпрямил спину и закрыл глаза. Крокодил так и остался стоять. Неужели это было сегодня? Пещера, темнота, круглые металлические жетоны. Неужели еще месяц назад он был дома, шел по сырой темной улице? Шел дождь, горели фонари. Неужели это он, Андрей Строганов, на острове, на Раа, рядом с мертвым парнем и его сумасшедшим инструктором? И что делать? Кого звать на помощь? Тут и взрослых-то нет, кроме Айры. Есть хижина с устройством связи. Крокодил мог бы отыскать ее. Как-то вызвать центр, связаться с женщиной в пальмовой юбке. И сообщить ей, что ее внук, Тимур Алк, мертв. Погиб при исполнении. При исполнении нелепого ритуала. Айра застыл над мертвецом. Лицо инструктора оплыло, уголок рта опустился, по подбородку ползла ниточка слюны. Полуоткрытые глаза были заведены к небу. «Шаман? В трансе?» «Огонь!» — крокодил вспомнил о поручении Айры. Огонек на песке почти угас. Сбегав к лесу, крокодил принес несколько пригоршней сухого мха. Песок вокруг мертвого мальчика пропитался водой и кровью. Айра сидел неподвижно, и лицо его было лицом идиота в обмороке. Крокодил сбегал еще раз за топливом и сложил в песке маленький костер. Деятельность придает смысл, деятельность успокаивает. Это всякий знает. Бессмысленный костер лучше, чем бессмысленная паника. Да и паниковать-то поздно. Можно лишь горевать и злиться. Что кому ближе? Он вытащил из ножен свой тесак и положил его клинком в огонь. Тень от ножа двигалась, хоть и медленно. Вот она вплотную подползла к линии, проведенной пальцем. Вот коснулась этой линии. Вот пересекла ее. Крокодил взял нож и, помедлив секунду, приложил к тыльной стороне ладони Айры. Ничего не произошло. Трещала кожа, воняла паленым. А живой человек не двигался. Крокодила тошнило. Он был готов отнять нож, когда Айра вдруг дернулся и убрал руку сам. Его глаза открылись, на лицо вернулось осмысленное выражение. «Молодец! Теперь еще!» Он провел пальцем новую линию, ожог на руке стал багровым рубцом и несколько раз глубоко вздохнул. Щеки и глаза у него заметно ввалились, ребра ходили ходуном. Он снова закрыл глаза. Лицо его изменилось несколько раз, как небо, по которому бегут облака. Полуоткрылся рот. Айра казался теперь мертвее, чем Тимур-Алк. Крокодил отшатнулся и забыл вернуть тесак на огонь. Он почти решился бежать за помощью, но тут Айра, не открывая глаз, быстро зашевелил губами и закачался вперед-назад. А потом дрогнул мальчик. Мертвое тело со скрюченными пальцами, изломанное, белое, зашевелилось. Приподнялись и опали ребра. Задрожали веки на страшно изуродованном лице. А потом Айра и Тимур-Алк одновременно открыли глаза. Не переставая раскачиваться, Айра взял голову Тимур-Алка в ладони, будто гандбольный мяч. Замерев, крокодил следил за тем, что происходило дальше. С головы Тимур-Алка осыпались, как листья, все волосы. Облетели ресницы. Голый проломленный череп, покрытый розовой кровью, начал восстанавливать форму. Под пальцами Айры вернулась на место надбровная дуга. Заново сложились разошедшиеся кости. Крокодил еле удержался, чтобы не закричать. Длинные волосы Айры еще удлинились, отросли почти до пояса. И за несколько секунд перетекли из черного в белое. Прошла минута. Айра поднял голову. Кожа на его лице потемнела и сморщилась, как кожура печеной картошки. Во впадинах щек, на висках, вокруг глаз проступила чернота. Глаза были очень ясными. Таких ясных глаз у Айры крокодил не видел никогда. «Мне нужен донор», — сказал Айра непривычно высоким голосом. «Только с твоего согласия». «Да», — пробормотал крокодил, не вполне понимая, на что соглашается. «Давай руку». Крокодил протянул ему ладонь. Айра схватил его за запястье и сжал так, что крокодил зашипел. Но боль моментально исчезла. Вообще, всякая боль. Он увидел себя деревом. Нет, не деревом, а клубком сосудов, волокон и веток со многими корнями. Опустившись на колени у тела Тимур-Алка на песке, крокодил увидел себя системой, огромной, сложной, крохотной, как зернышко манки, колоссальной, как всемирный завод. По волокнам и сосудам пульсировали вещества и влага, рвались связи, высвобождая энергию, рвались тончайшие ниточки, нежные, мохнатые, похожие на ручных крысят. Приходили пиявки и высасывали жизнь, силу, кровь. Он терял жизнь с каждой секундой. Он чувствовал, как укорачивается тень, как уменьшаются руки и ноги, слепнут глаза и останавливается сердце. Он растворялся, как мыло, таял свечкой, брошенной в костер. Силы сопротивляться почти не было. Так властно его обгладывали и грызли, высасывая костный мозг. Он перестал что-либо чувствовать. Потом пришел в себя. Он лежал на спине. Над ним было небо. Но солнце съехало куда-то в сторону, как лыжная шапочка. «Еще можешь отдать?» — спросил кто-то над ухом. Крокодил не сумел даже открыть рот. Прошло несколько минут, а может быть и часов. Крокодил был счастлив обретаться в покое. Его перестали обгладывать. Его оставили спокойно лежать. Это был восторг, неведомый молодым и здоровым. Потом ему в горло влили несколько глотков воды. Две очень горячие ладони взяли его голову, как мяч, и крокодил увидел себя надувным шариком. Он увидел себя одновременно снаружи и изнутри. Внутренняя поверхность его была расписана сложными узорами. Поднимаясь все выше над условной линией горизонта, он с удивлением и огромным интересом разглядывал эти узоры. Кое-где очень четкие, кое-где только намеченные. Он видел участки, где узоры смазались, либо были стерты, либо небрежно подчерканы, будто дошкольник рисовал на обоях. Он научился различать свет и тени и поднялся, кажется, в стратосферу. Но тут вдруг сделалось темно, и крокодил целую секунду переживал неприятнейшие чувства обморока, падения в темноту. Потом у него на зубах захрустел песок. Солнце стояло все еще высоко, только немного сдвинулось, просело за полдень. Крокодил с трудом сел. Тимур Алк лежал на песке, все еще темном от подсохшей крови. И дышал, как спящий. Айры нигде не было видно. Крокодил потрогал лицо. На месте щетины обнаружилась полноценная борода. Провел ладонью по груди. От вчерашних порезов остались шрамы. Он встал, подождал, пока перестанет кружиться голова. Он был очень слаб и непонятным образом деятелен. Видел каждую песчинку в отдельности, каждую мелкую тень, и многообразие оттенков и фактур радовало его, как прикосновение шершавого полотенца радует уставшего и озябшего пловца. Тимур Алк лежал на спине. На его гладком черепе проступала зеленоватая щеточка быстро отрастающих волос. Над верхней губой зеленели тонкие подростковые усы. На шее билась жилка. Мальчик спал. Крокодил оглянулся. К лесу тянулись несколько цепочек следов. Крокодил узнал свои. Потом нашел следы айры и медленно, осторожно пошел, боясь наступать на них. Рядом. Следы оборвались, углубившись в лес. И крокодил растерялся. Потом увидел в отдалении, в густом лесу, блеклые пятна среди зелени. Услышал шорох. И, сжав зубы, двинулся вперед. Трава захрустела под босыми ступнями. Высохшие кусты были похожи на мертвые кораллы. С деревьев тяжело опадали листья. Вялые, вяленые, высушенные. Одно мертвое дерево, два, три. Потом крокодил увидел айру. Тот стоял, обхватив ствол в самом центре лесного бедствия. Дерево стонало в его объятиях, расставаясь с жизнью. Айра обернулся. Он выглядел почти обычно. Исчезла жуткая чернота. Ушли морщины. Лицо больше не напоминало вареный череп. Длинные волосы были неровно ножом укорочены и почти вернули черный цвет. Глаза, по обыкновению мутноватые, смотрели поверх крокодила. «Иди в лагерь», — сказал Айра, очень четко выговаривая слова. «И молчи». Итак, по итогам сегодняшнего дня. Кое-кто не прошел испытание и отправляется домой прямо сегодня. Вечером у костра Айра выглядел обычно. Настолько обычно, что мальчишки, поглощенные своими проблемами, ничего или почти ничего не заметили. Только крокодил видел, что Айра непривычно медлителен, что он говорит с моментальными задержками перед каждым словом, и что в горле его чаще обычного появляется хрипотца. Тимуралк вернулся в сумерках и ни с кем не говорил. Вообще ни с кем. Ушел в хижину и пролежал в гамаке, не поднимаясь, до самого ужина. Крокодил поделился с ним печеным грибом. Мальчишка, вернувшийся с того света, принял угощение после секундного колебания. Поблагодарил кивком. Сам крокодил чувствовал себя странно. То мир вокруг казался обычным, насколько могут быть обычными джунгли на чужой планете. А то вдруг тело наполнялось горячей легкостью, как дирижабль. И крокодил начинал видеть, смутно, узоры и переплетения на внутренней поверхности своей головы. Это не было неприятно. Скорее, непривычно. Крокодил терпел. Айра пришел, когда совсем стемнело. Теперь он стоял, откинув голову, и переводил взгляд с одного напряженного лица на другое. Почти все знали, что остаются. Почти все благополучно пересекли каменную дорожку над водопадом. Кроме? «Бинордан, тебя ждет лодка в бухте». По толпе сидящих пробежал шелест. Многие покосились на крокодила. Тот не дрогнул. За сегодняшний день он повидал столько, что мнение мальчишек не представляло для него интереса. «Я не открывал глаза», — сказал Бинордан, не шевелясь. Подростки, кругом сидящие у костра, переглянулись. «Они сами открылись, потому что ты не хозяин себе», — Айра кивнул. «Вы не видели моего лица», — упрямо сказал Бинордан. «Вы не можете знать, что я открывал глаза?» Мальчишки переглянулись почти с испугом. Бинордан в своем отчаянии переходил границы дозволенного. «У меня есть показания камеры, закрепленной на том берегу», — мягко сказал Айра. «Это если ты мне не веришь». Бинордан потупился. «Я наблюдал, как вы все двигаетесь», — Айра заговорил громче, и хрипотца в голосе сделалось заметнее. «Отличить проход человека, который идет по звуковой локации, от прохода зрячего — элементарно. Дети! И вы можете этому научиться!» «Кстати, кое-кто из вас совершенно не способен видеть кожей и шел вслепую по памяти, интуитивно». Он сделал паузу. «Локацию сдают не за тем, чтобы продемонстрировать чувство объемного звука. Локацию сдают, чтобы не открыть глаза, чтобы не позволить им открыться». Он замолчал и тяжело вздохнул. Посмотрел на небо. Пауза затягивалась. Бинордан поднялся и ушел в темноту. «Еще двое не сдали сегодня локацию. Но я не могу сказать, что они провалили испытание». Снова заговорил Айра, и теперь было ясно, что он говорит через силу. «Андрей и Тимур Алк, завтра на рассвете мы повторим нашу попытку». «Погоди! Айра, погоди!» Крокодил остановился, тяжело дыша. После света костра глаза неохотно привыкали к полумраку. За спиной, приглушив голоса, говорили мальчишки. Кажется, все сразу, всем надо было выговориться. Никто не слушал другого. Айра ушел, не прячась, не оглядываясь. Крокодил секунду помедлил и побежал следом, но не догнал. Инструктор растворился в ночи, будто сахар в кофе. «Айра! Надо поговорить!» Нежно потрескивали ночные голоса. Летающие светляки, бледно-зеленые и бледно-голубые, описывали спирали внутри спиралей, и большие круги помещались в маленьких. «Айра», — сказал крокодил уже без надежды, и увидел проблеск света впереди, за стволами. Старое дерево истекало фосфорисцирующей смолой. и два существа, похожие одновременно на сеттеров и ящериц, лакали смолу длинными языками. Зеленоватые тени ложились на ближайшие стволы, сплетенные лианы, запертые на ночь цветы. Ящерицы трапезничали, приникнув к стволу, вниз головой, хвостами вверх. Рядом, стоя на коленях, наравне с ящерицами трапезничал Тимур Алк. Пальцы его были перепачканы светом. Крокодил остановился. «Попробуй», — сказал Тимур Алк. Желудок крокодила был набит простой дикарской едой, которая время от времени просилась наружу. Он судорожно проглотил слюну, смола, переливающаяся зеленым неоновым светом, не выглядела аппетитной. «Ты уверен, что это можно есть?» «Да, это полезно». Мальчишка аккуратно, как кот, вылизал ладонь. Крокодил опустился рядом на мягкий, теплый, влажный мох. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно». «Ты не способен к этой локации? Ты что, шел по памяти? Прыгал с камня на камень?» Тимур Алк поддел указательным пальцем большую каплю смолы, зачерпнул, потянул на себя, дожидаясь, пока истончится и порвется липкая ниточка. «Он все видит. Ты слышал, что он тебе кричал?» Лицо Тимур Алка сделалось жестким. «Нет». «Слышал», — сказал крокодил. «Нет», — повторил мальчишка с нажимом. «И ты не слышал. Это нарушение служебной инструкции. Он приступил должность». Крокодил тряхнул головой. Слова встали на свои места. «Он нарушил свой долг». Так понятнее. И правильнее с точки зрения его нового родного языка. «Но ведь ты разбился. Насмерть», — крокодил сказал и прикусил язык. «Я живой». Тимур Алк облизнул светящиеся губы и снова потянулся за смолой. Крокодил вспомнил тело на песке, в центре кровавого пятна с блином вместо черепа. За шиворот будто насыпали снега. «Почему ты? Зачем ты мне помог в пещере? Зачем вел меня, собирал для меня жетоны?» Тимур Алк жадно вылизывал палец, освещая смолой лицо, зубы и даже горло. «Спасибо», — сказал крокодил. «Извини», — сказал мальчишка. «Они тебя резали не со зла. Просто они почти не чувствуют боли. Для них это так, мелочь». Крокодил вспомнил разговор Айры с седой женщиной. «Ты отправила мальчика с порогом 04 сдавать пробу?» Он в последний момент удержался и не спросил, что такое 04 в применении к болевому порогу. Удержал слова буквально на кончике языка. «Да мне и не было очень больно», — сказал отважно, греша против истины. «Просто обидно, да и...» Он хотел сказать, что после того, что случилось с Тимур Алком, вспоминать ночную резню в гамаке даже как-то неловко. И тут же снова содрогнулся. А как этот парень с его болевым порогом пережил свою смерть? Тимур Алк ел. Расспрашивать его, каково быть мертвым, крокодил не стал. «Кто такой Айра?» — спросил он, подумав. «Он?» — Тимур Алк глубоко вздохнул. «Он? Знаешь, я не хочу о нем говорить». Та из ящериц, что была поменьше, свернула язык трубочкой и вдруг пропала. Вторая переступила лапами на стволе и продолжала есть. «Как они называются?» — рассеянно спросил крокодил. «Гамаши?» «Я про этих животных». «Ну да, они называются гамаши, а что?» Кажется, после приключения на берегу новый родной язык в голове крокодила начал давать сбои. Казалось бы, что странного, если лесные ящерицы, похожие на сеттеров, называются гамаши. «Завтра рано вставать», — сказал Тимур Алк и начисто вылизал ладонь. «Я пойду». «Ты надеешься пройти над этим водопадом?» «Теперь-то наверняка пройду. Я там все камни помню». «Спокойной ночи», — сказал крокодил. Мальчишка ушел. Оставшийся на стволе гамаш устроился поудобнее, давая понять, что насытится не скоро. После секундного колебания крокодил вытащил из ножен тесак, взял на кончик немного смолы и попробовал. Это было похоже на коньяк с сахарным сиропом. Крокодил держал смолу во рту, пока она не растаяла. Потом высунул язык как можно дальше и скосил глаза. Да, кончик языка светился. Крокодил сплюнул, в траву улетел комок фосфорисцирующей слюны. Ему вдруг сделалось уютно в компании истекающего смолой дерева и невозмутимого, падкого на сладкое, гамаша. Может быть, в первый раз ему было так уютно на Раа. Он сел, скрестив ноги, и посмотрел вверх, где сквозь частое переплетение ветвей кое-где прорывались, подмигивали небесные огни. «А это огни, что сияют над нашими головами». Он снова на крохотное мгновение увидел себя воздушным шаром, расписанным изнутри. «Но знай, они, тебя увидя, хотят узор разрушить вен и шум унять мятежной крови». У Лорки сказано: «Лазурь разрушит вен». Лазурь, а не узор. На каком языке я думаю? Он торопливо попробовал срифмовать любовь и кровь. И снова ничего не получилось. Тогда, сам не понимая зачем, он вытащил из ножен грубый и острый тесак. Острие, с которого крокодил пробовал смолу, светилось. Он приставил острие тесака к руке в том месте, где разовел прежний порез, и провел новую линию. Выступила кровь. В зеленом свете она казалась медовой. Крокодил прислушался. В голове звенели далекие колокольчики. Их звон складывался в аккорд. Диссонанс, узор распался. Крокодил втянул воздух, вдруг ощутив гармонию запахов. Каждая травинка, каждый волосок мха, каждая струя воздуха, теплая или прохладная, создавали новый рисунок на внутренней поверхности его головы. Кровь закапала на колени. Крокодил усилием воли изменил тон колокольчиков. Простая терция. Четверть тона вверх, вот и уходит фальшь. Вот и срастается узор, как кристаллы на морозном стекле. Вот прорастают капилляры. Но они не на руке, а там, далеко, где нежно звенит серебро. Крокодил содрогнулся. Его рука была перепачкана кровью, но порез превратился в шрам. Тимур Алк пришел к водопаду первым. Когда крокодил, несколько раз заплутав, добрался до места испытания, зеленоволосый уже сидел на земле, скрестив ноги, и смотрел на ревущую воду. Крокодил, не здороваясь, уселся в нескольких шагах и привалился спиной к поросшей мхом скале. Утро было влажным и пасмурным. Над водопадом стоял туман. Черные камни едва виднелись. Крокодил сидел, поглаживая шрам на запястье, и старался ни о чем не думать. «Просто делай, что можешь. Разумеется, скакать по камушкам над водопадом, зажмурив глаза, как девчонка на первом свидании, крокодил не будет и не сумеет. Но просто пройтись по камням, как прошлись до него без малого 30 подростков, просто сделать это для собственного интереса. Он ведь может?» Наверное, все вздохнут с облегчением, когда его отправят домой. Среди мальчишек он слывет едва ли не чумным. Все, кто с ним соприкасается, так или иначе, тут же проваливают пробу. Если раньше они думали, что мигрант – провокатор, и хотели его наказать, теперь уверены, что он часть испытания, и сторонятся в ужасе. Да, они устроят маленький праздник, когда крокодил уйдет. Это будет означать, что еще одно испытание пройдено. Он посмотрел в спину Зеленоволосого. На светлой коже заметней была грязь. Позвонки выступали аккуратной цепочкой. Крокодил нахмурился. Скверное чувство, с которым он боролся с момента пробуждения, догнало его и накрыло. Тот же мальчишка, тот же водопад, как в дурном повторяющемся сне. Что же, Айра опять закричит: «Открой глаза!» Он подумал об этом и увидел Айру на той стороне потока. Темная фигура с ножными на боку прошлась вдоль гладкой скальной стены, дотронулась до расщелины. Неужели он не блефовал, и там установлена камера? Или он установил ее только сегодня, специально, чтобы зафиксировать для будущей комиссии? Претендент Тимор Алк погиб в результате испытания. Честно, без нарушений, собираясь стать полноправным гражданином, но не имея к этому достаточных оснований. Айра еще несколько секунд провел у стены. Затем двинулся через поток. Он прыгал с камня на камень, в его движениях не было грации, чтобы любоваться. Он просто шел, как идет боксер на работу. Как идет танк. Тимур Алк выпрямил спину. Айра спрыгнул с камня на берег, небрежно кивнул Тимур Алку, махнул рукой крокодилу. «Готовы? Надо пару минут или сразу?» «Надо пару минут». Крокодил поднялся. «Айра, я хочу с тобой поговорить с глазу на глаз». Очень долго ему казалось, что Айра откажет. Просто махнет рукой и скажет «нет». «Проходи испытание или отправляйся домой. О чем мне с тобой говорить?» «Пара минут». Айра кивнул. «Тимур Алк, без команды не начинай, пожалуйста». В молчании они прошли выше, туда, где гул водопада частично поглощался скалой. Айра остановился первым. «Просто послушай», — сказал крокодил. «Я понятия не имею, кто ты такой и что такое. Я видел, как погиб мальчик, и как ты вернул ему жизнь. Я видел, чего это тебе стоило. Я поделился частью своей, я не знаю, чего, энергии, наверное, жизненной силы. Я видел, как ты высушил лес, как ты убил кусты и деревья, чтобы восстановиться самому. Я не понимаю, что за физические или химические процессы имели там место. Но ты из двух жизней ухитрился выкроить снова три. Я готов принять это все на веру. Ладно, дело не во мне. Но ты нарушил должностную инструкцию, когда приказал мальчику во время испытания открыть глаза. Ты понимал, что он обречен, и не удержался. Возможно, вчера ты спас его за тем, чтобы твое нарушение не вскрылось. Возможно, сегодня ты дашь ему умереть и не захочешь или не сможешь спасти. Скажи, так это или нет? И больше я ни о чем не спрошу». Айра слушал его с неподвижным, как гипс, лицом. Только плечи его поднимались выше и опускались ниже обычного, в такт дыханию. «Я приступил инструкцию, потому что хотел сохранить ему жизнь», — сказал он, помолчав. «Он сделал свой выбор. Для него проба важнее. Я думаю, сегодня он пройдет. Но если нет, просто сделай то же, что и вчера. Отдай немного себя. Будь донором. Как ты понимаешь, нет гарантии, что я смогу все это проделать еще раз. Но я попробую». «Это отвратительно», — сказал крокодил. «Тебе надо было сразу завалить его на чем-то и отправить домой, а не кидать раз за разом в мясорубку». «Я не могу завалить его на чем-то». Айра вдруг изменился, лицо его вытянулось, побелело и сделалось таким хищным, что крокодил отпрянул. «Это вне твоего опыта и вне понимания, мигрант. Он сдает пробу, а я его инструктор». Он сглотнул, мышцы жилистой шеи дернулись. Ничего больше не объясняя, он повернулся и зашагал обратно к водопаду. Тимур-Алк сидел, глядя на камни. Крокодил издали увидел, как мальчишка то закрывает, то открывает глаза. Будто перед ним был текст, который следовало выучить на память и проверить, твердо ли запомнил. «Готов?» «Пошел!» — без предисловий сказал Айра. Тимур-Алк встал, закрыл глаза и шагнул к первому камню. Не задумываясь, как и в прошлый раз, не задерживаясь, не балансируя, запрыгал легко и уверенно, как будто камни были установлены в луже, а не над ревущим водопадом. И будто глаза у него были открыты. «Ничего он не видит», — сказал Айра себе, а не крокодилу. «Идет по памяти, как...» Тимур-Алк поскользнулся. Остановился. Согнул колени, ощупывая ступнями камень почти на самой середине потока. Айра сжал губы. Тимур-Алк не шевелился. «Скоты! Солдафоны! Убийцы!» — подумал крокодил. «Неохота мараться о вашу пробу. Уйду в государственные зависимые, поселюсь в лесу, стану доить деревья, собирать смолу». «Да открой же глаза, мальчишка!» Тимур-Алк несколько раз присел, почти касаясь руками воды, и снова прыгнул. Угодил на самый край плоского камня, взмахнул руками, поскакал, будто играя в классики, левой, правой, снова поскользнулся у самого финиша. Из последних сил прыгнул и упал на четвереньки уже на том берегу, на той стороне испытания. Медленно поднялся, повернулся лицом к Айре и крокодилу. Открыл глаза. Айра поднял руки над головой, подтверждая зачет. Тимур-Алк после крохотной паузы кивнул и исчез. Свернул на тропинку, невидимую с этого берега. Айра подошел к воде, встал на колени и умылся. Крокодил не мог успокоиться. Его трясло. И еще было неловко за свою молчаливую истерику. Он надеялся, что Айра ничего не заметил. Тот ведь тоже был занят Тимур-Алком, его слепым проходом по краю смерти. «Прошел по памяти», — повторил Айра и выпрямился, стряхивая с ладоней воду. «У них чувства локации нет вообще. Зато ночью видят, как днем». «Кто они?» — спросил крокодил, чтобы оттянуть момент, когда самому нужно будет ступить на кладку. — Полукровки. Айра посмотрел на небо, все еще низкое, серое и подслеповатое. — В чем этому парню не откажешь, так это в смелости. — Я вижу, ты научился регенерировать. Крокодил посмотрел на свою руку, где параллельно тянулось 5 шрамов, будь то нотный стан. «У тебя хороший мозг», — сообщил Айра. «Ты щедро отдаешь и легко восстанавливаешься». «Лишние разговоры», — сказал крокодил. «Я не пойду через эту штуку с закрытыми глазами. Какой бы пряник меня на той стороне не ждал». «У тебя неплохая координация», — продолжал Айра, будто не слыша. «Но что касается комплексного восприятия звуков...» «Ты ведь даже не пробовал увидеть этот путь ушами, кожей!» Крокодил зажмурился. Водопад ревел. В его реве не вычленялись отдельные звуки, потоки, струи. Это был сплошной монолитный рев. «Нет», — сказал крокодил. проще сразу прыгнуть вниз. Расстояние, направление. Айра смотрел на воду. Не открывай глаз и все. Этот путь элементарно алгоритмизируется. Крокодилу показалось, что он ослышался из-за рева водопада. Он подошел и остановился напротив кладки. Вода охватывала первый камень двумя пенными лепестками. Камень походил не то на модель инопланетного мозга, не то на женский половой орган. «Вперед на три шага», — сказал за его спиной Айра. «Просто прыгай, но не открывай глаза, что бы ни случилось». Крокодил обернулся через плечо. Не похоже было, чтобы Айра насмехался. «Ты же сам говорил, что мне никогда не сдать пробы». «Мне интересно наблюдать, как ты пытаешься». «Тебе интересно наблюдать?» «Ты правильно мотивирован. Ты выполняешь ненужные, невозможные действия, причем с риском для жизни». И снова крокодил, как не всматривался, не увидел иронии и не обнаружил насмешки. «Почему я тебя слышу в этом грохоте, если я себя почти не слышу?» «Потому что мой голос и грохот разведены по разным цепочкам восприятия». «Что?» «Извини, я не знаю уровня твоей технической подготовки. Не уверен, что имеет смысл сейчас об этом говорить». Крохотные птички носились в тумане, ежесекундно меняя направление и ни на мгновение не нарушая строй. 3 на 4, 12 птичек, будто кристаллическая решетка. «Прыгай», — сказал Айра. «Это куда проще, чем регенерировать. Закрой глаза и не открывай, пока не выберешься на тот берег». В его последних словах прозвучал осязаемый приказ. Пожалуй, Айра мог бы, не повышая голоса, командовать огромной армией. Крокодил с трудом подавил желание немедленно повиноваться. «Я правильно понимаю? Ты ведь не будешь мне подсуживать?» «Нет». На самом краю ближайшего камня, горизонтально протянувшись над водой, росли, укоренившись в расщелине, два толстых стебля с крохотными белыми цветами. Крокодил закрыл глаза и попытался увидеть их. Вот они, мокрые от тумана и брызг, сытые влагой, довольные жизнью растения. Айра молчал. Интуиция у него была поистине волчья. Он мог сейчас подбодрить или приказывать, но поощрение разозлило бы крокодила. А приказ вызвал прямой отпор. Требовалось молчание. И Айра молчал. Крокодил стоял, зажмурившись, раздувая ноздри, слушая гул воды и разглядывая в сероватой темноте под веками два воображаемых стебля с крохотными цветами. «Три шага?» Он глубоко вздохнул, задержал дыхание и прыгнул. Босые подошвы ударились о камень сильнее, чем он мог ждать. Но это была шершавая, влажная, устойчивая опора. Крокодил присел, как большая толстая птица. Нащупал руками кромку спереди и кромку сзади. Повернуться и спрыгнуть обратно на берег было бы делом нескольких секунд. Правее. Стоп. Крокодил повернулся, как стрелка спидометра, и замер. Слепой и мокрый от брызг. 3,5 шага. Уровень новой опоры выше на ладонь. «Можно». «Хорошее слово «можно», — подумал крокодил. «Не команда «давай», не приказ «пошел». Философия жизни «можно», «возможно». А значит, должно быть сделано. В конце концов, я в любой момент могу открыть глаза». Он качнулся взад-вперед, перекатывая центр тяжести, как яблоко на тарелке. Снова глубоко вдохнул, оттолкнулся от камня и прыгнул в темноту. Приземлился на этот раз удачнее, почти не ушибся. Камень был окружен травой, будто лысина, длинными волосами. И крокодил непроизвольно вцепился в мокрые стебли. Над водопадом ходил ветер и бросал в лицо тяжелые пресные брызги. «Мои веки срослись», — подумал крокодил. «У меня вовсе нет глаз. Это можно. Можно!» Вот уже второй камень, а всего их 15 или 16. Левее. Крокодил повернулся, как глобус, и поворачивался очень долго, пока не услышал «стоп». И подумал, что правилам испытания все это ни в коей мере не противоречит. Но если Айра в какой-то момент укажет ему неверное направление... Трава, заселившая трещины, легко расставалась с корнями. Крокодил стряхнул с пальцев прилипшие травинки. Зачем это Айре? Зачем убивать крокодила? Он стал свидетелем чего-то и сам не знает, насколько это серьезно. Айра, с самого начала только и мечтавший отправить крокодила на материк, почему-то сам предложил пройти испытание. Именно такое, в котором смерть легко спишется на объективные трудности, естественные потери. Мигрант так хотел стать полноправным гражданином, как жалко. Но ведь в любой момент можно просто открыть глаза. 4 шага. Новая опора. Ниже на пол ладони. Можно. Кажется, вышло солнце. Крокодил почувствовал, как под веками сделалось светлее. Айра молчал. 4 шага. Прыжок с места. Отталкиваться надо одной, приходить на другую. Выйдет длинный шпагат в воздухе. Крокодилу очень хотелось заговорить в этот момент. Окликнуть Айру. Еще раз услышать его голос. Хотя по голосу этого человека невозможно что-то определить. Он прыгнул почти без подготовки. Оттолкнулся правой ногой и пришел на левую. Ушиб ступню. Прохладный мокрый камень жался к ноге, будто желая поскорей унять боль. Правее. Чуть-чуть. Стоп. 3,5 шага. Опора на том же уровне. Можно. Голос звучал совсем близко. Айра следовал за крокодилом по пятам и сейчас сидел на камне посреди потока, за спиной. «Ты выполняешь ненужные, невозможные действия, причем с риском для жизни». Крокодил прыгнул. «Ты не будешь открывать глаза? Так и останешься?» Веки болели, мышцы лица свело судорогой. Крокодил не знал, как сообщить Айре о своей проблеме, когда громкий хлопок под самым носом заставил его подскочить, и глаза наконец-то открылись. Ему казалось, что путь занял несколько часов. На самом деле солнце едва успело приподняться над лесом, и облачная пленка на небе превратилась в частую облачную сетку. Глаза болели и слезились, ступни пульсировали. Но он чувствовал себя неплохо. Пожалуй, лучше, чем когда-либо в жизни. Айра уже уходил. По тропинке, вытоптанной многими счастливцами, прошедшими испытания. И немногими неудачниками, струсившими и открывшими глаза на полпути. Крокодил пошел следом. У него шумело в ушах, хотя грохот водопада становился все дальше и дальше. «Если ты сдашь пробу, будешь первым мигрантом, кому это удалось», — сказал Айра, не оглядываясь. «Ура!» — пробормотал крокодил. «Но у тебя есть время, чтобы окончательно решить, нужно ли тебе это счастье». «У меня всегда полно времени. Ты был когда-нибудь солдатом?» Айра оглянулся через плечо. «У себя на планете. Воином». «Ну, я служил в армии, но был не столько воином, сколько подневольным болваном, и вреда от этого получилось больше, чем пользы». Тропинка свернула к веревочному мосту через поток. в этом месте довольно-таки широкий и еще относительно спокойный. Крокодил преодолел неожиданный страх, ступая на хлипкую опору. Все-таки испытание над водопадом забрало у него больше сил, чем он рассчитывал. «Да уж», — подумал он, — «я обыватель, а не воин. И считаю такое положение дел нормальным и желательным. Допустим, я ничего не достиг в жизни. Допустим, у меня нет семьи и сына. Я не видел уже 3 месяца. Или 4. А теперь уж никогда не увижу. И как мне поможет готовность прыгать по камням вслепую, бегать по углям, резать себя и затягивать раны?» Айра шагал как человек, всю жизнь проведший на веревочных мостах. Крокодил болтался следом, то попадая в ритм чужих шагов, то выбиваясь из него. Очень хотелось переодеться в сухое или хотя бы посидеть у костра. «Айра, в чем разница между мной и Тимур-Алком?» «Ты в 2 раза старше. Ты мигрант, он полукровка. У тебя черные волосы, а у него...» «Почему ты приказал ему на дистанции, чтобы он открыл глаза? Почему ты провел меня по этим камням и не провел его? Ты вроде бы не хочешь его смерти. Почему не сделал для него то, что сделал для меня?» «Всякий раз, когда я говорю с тобой, мне кажется, что я на суде», — пробормотал Айра. «Что?» Айра сошел с моста и, по-прежнему не оглядываясь, двинулся по тропинке в лес. Он шел, вроде бы не ускоряя шага. Но крокодилу, чтобы не отстать, приходилось бежать рысью. «Махайрот!» Айра остановился. Медленно повернул голову. От его взгляда крокодил попятился. «Ты ничего не будешь мне объяснять?» — спросил, уже готовый смириться с отказом. Шея Айры еле заметно дернулась. «Потом», — сказал он отрывисто. «Пошли». Бинордан уехал. Его аккуратно сложенные штаны и тесак лежали в стороне от костра, и мальчишки поглядывали на них с опаской и сожалением, как на безвременную могилу. Когда Айра явился из леса к костру, в лагере уже был закончен завтрак, и подростки, переговариваясь, сидели на траве 2 тесными группками. В одной центром был Полоснат, в другой, как ни странно, Тимур-Алк. Зеленоволосый торопливо жевал и что-то рассказывал с набитым ртом. «Бабушка бы не одобрила», — подумал крокодил. С появлением Айры все изменилось моментально. Мальчишки подобрались, вскочили, выстроились полукругом, чтобы видеть и слышать. Многие из-под тишка поглядывали на крокодила. Некоторые по лицу его поняли, что испытание пройдено, и не сумели скрыть разочарование. «Нас все меньше, но решающий день все ближе», — сказал Айра, переводя взгляд с лица на лицо. «Кто еще не сдал регенерацию?» Поднялось несколько рук. Крокодил, сглотнув, поднял руку тоже. «Доставайте ножи. Режем сами. Я веду обратный отсчет». 4 парней, произволом Айры, не сдавшие регенерацию вместе со всеми, одновременно извлекли из ножен тесаки. Крокодил помедлил секунду и сделал то же самое. «Можно», — сказал Айра. Слово оказало на крокодила почти магическое действие. Он осторожно, безо всякого страха, рассек руку, стараясь не задеть вену. Края пореза разошлись, выпуская кровь и мякоть. 29, 28, 27, — считал Айра. Крокодил понял, что забыл, как регенерировать. Как это было? Само собой. Узоры на внутренней поверхности головы, звон колокольчиков. И была ночь, а теперь день. Облака едва разошлись. Солнце висит, как непропеченный блин. Жарко. В лесу звенят насекомые и кружатся цветные жуки. 20, 19, 18. Я забыл, как, сказал крокодил. 17, 16. Чего ради это все? Чего ради он обмочился над водопадом в самом центре перехода, когда опора чуть не выскользнула из-под ног? 10, 9, 8. Крокодил снова увидел перед собой ревущую воду, увидел двух человек в пене, в потоке, который ворочает камни весом в тонну. Увидел песок, мертвого Тимор-Алка. Вспомнил слабость и тошноту, и огни перед глазами. А это огни, что сияют над нашими головами. Запах крови ударил ему в нос и непостижимым образом превратился в звук. Теперь слышал запах крови, как аккорд, сложившийся из далеких автомобильных гудков. Диссонанс, нарушение узора, размазанный штамп. Орнамент, желающий вернуться к норме. Плюс к минусу, ключ к замку, мужчина к женщине. 3, 2, 1. Далекий аккорд сложился в простую терцию. Время! Крокодил облизнул губы. Четверо парней протягивали перепачканные кровью, отмеченные свежими шрамами руки. Крокодил провел пальцем по неровному, выпуклому, розовому рубцу. «Зачет», — сказал Айра. «Я поздравляю всех, кто до сих пор с нами. Позади первый модуль. Вы все уложились в стандарт физических и волевых качеств полноправного гражданина». Он посмотрел на крокодила, их глаза на секунду встретились. «А теперь...» — Айра чуть повысил голос. «Новый блок заданий. Со мной пойдет сейчас половина группы». Движением руки он будто рассек строй пополам. Все стоявшие на правом фланге попали под его взгляд и, подобравшись, шагнули вперед. Все стоявшие слева попятились. Казалось, Айра был ножом, а строй подростков — мягким тестом. «Первая группа идет со мной. Вторая отдыхает, но никуда не расходится. К полудню мы вернемся, тогда отдыхать будет первая группа, а вторая — проходить испытания. Всем ясно? Вперед!» И строй, укороченный наполовину, удалился в лес. На поляне сделалось просторно. Перемазанные кровью, только что сдавшие регенерацию, подростки впали в эйфорию и стопотом унеслись к реке. Тимор-Алк сел, будто у него подкосились ноги, и подобрал с травы жареный гриб. Крокодил вспомнил, что не завтракал и накануне почти не ужинал. «Угощайся!» Тимор-Алк разломал гриб, как лепешку. «На!» «Спасибо!» Крокодил уселся рядом и руками, перепачканными в засыхающей крови, взял угощение. «Кто твои родители?» Он все-таки не удержался. Тимор-Алк сидел, догрызая подгоревшую корку гриба. И больше на поляне никого не было. Оставшиеся в лагере переместились на берег, и оттуда слышались голоса и заливистый смех. А проба тянулась, не собираясь заканчиваться. И перспективы крокодила, хоть и не такие отчаянные, как прежде, оставались туманными. Он задал вопрос, увидел тень, пробежавшую по лицу мальчишки, и заговорил, не давая ему опомниться. «Хочешь, я расскажу тебе про себя? Как я родился на земле? Как ходил в школу? Мои родители были разведены. В смысле, они расстались, когда мне было 4 года. Отец уехал в Америку, в смысле, на другой континент. Мать вышла замуж, а потом опять развелась. Она меня вырастила. Тебе все это интересно? Рассказывать?» «Почему ты оставил свою планету?» — спросил Тимор-Алк. Этого вопроса крокодил боялся больше всего. «Не знаю», — сказал он чистую правду, звучащую как издевательство. В обращении к себе я сказал, что на земле у меня нет будущего. Но не объяснил, почему. «Кто твои родители, Тимур Алк?» Мальчишка провел ладонью по коротким зеленоватым волосам. Еще вчера они опали с его головы, как листва, а теперь отросли заново. «Инициация», — подумал крокодил, — «это смерть и воскресение». «Мою мать звали Альба». «Звали? Она...» «Ну да, она умерла. Роды, короче. Я ее почти не помню». «Почти?» «Я родился поздно. Биологический возраст не совпадает со временем, прошедшим от рождения. Я кое-что помню, ну, урывками, конечно. Помню, как был внутри матери, в темноте, и слышал голоса снаружи. Она не хотела меня рожать». «Почему?» «Я ведь не такой, как все», — сказал Тимур Алк с едва заметной укоризной. «Я наполовину тень». «Наполовину что?» «Наполовину тень», — повторил Тимур Алк, сдвинув брови. «Когда я родился, меня исследовали и пришли к выводу, что фактически я человек. То есть я появился в результате слияния двух половых клеток, соединения двух генетических наборов». «Кто твой отец?» — в ужасе спросил крокодил. «Тень», — глухо повторил Алк. «Это значит, что он... порождение сознания моей матери. Он явился ей, она увидела и поверила. А потом было поздно, потому что уже появился я. Она не хотела меня рожать. Я сидел внутри 2 года. «Он меня разыгрывает», — догадался крокодил. «Как это мило с его стороны, посмеяться над глупым мигрантом». «Ха-ха», — сказал он вслух. Тимур Алк посмотрел на него так, что крокодил осекся. «Извини», — пробормотал он, совсем уже ничего не понимая. «Ты не шутишь?» «Шучу», — сказал Тимур Алк, и щека у него дернулась от обиды. «Прости», — крокодил занервничал. «Просто с моей точки зрения это ни в какие ворота». «Ты сам спросил?» «Ну да. Нас зовут полукровками. Я не один такой. Только на пробу ездят не все. У нас очень низкий болевой порог. У меня 0,4. «И это значит?» «Это значит, — сказал Айра, появляясь у сидящих за спинами, — что его можно жестоко пытать, царапая ногтем. Тимур Алк, мы закончили с первой группой. Позови, будь добр, тех, что на берегу. Как только они будут готовы, мы отправимся». Мальчишка, заметно побледнев, молча встал и зашагал сквозь помятые с утра кусты. «Разговоры по душам?» — сквозь зубы спросил Айра. «Это что, все правда?» — спросил шокированный крокодил. «Про тень, воображаемых мужей и все такое прочее». «Закрой рот», — сказал Айра с такой яростью, что крокодил отпрянул. Небо окончательно прояснилось. Солнце стояло в зените, но влажная дымка никуда не девалась. Плетеные сараи, хранилище инструментов и амуниции, топливо, сложенное пирамидками у костра, бочка с деревянным ковшом, бак с мусором, навесы над гамаками — все утопало в горячем банном тумане. «Все здесь?» Айра окинул взглядом запыхавшихся мальчишек, бегом вернувшихся с реки. «Первая группа прошла испытание. Надеюсь, вам повезет не меньше. За мной! Не отставать! Побежали!» И он сорвался с места легко и буднично, как обычно. Навстречу, сторонясь на узкой тропинке, брели счастливцы из первой группы. У Пола Снада подбородок был в блевотине. Данин Рам, бледный до синевы, надсадно кашлял, держась за горло. Прочие выглядели не лучше. Крокодил почувствовал холодок между лопатками. «Что теперь?» В этой части леса было темно, даже в полдень. По тропинке недавно ходили. Рассеченные лианы свисали, как рваные кабели. Мятые листья и цветы валялись под ногами. Верхушки кустарника колебались на уровне глаз. Кроны смыкались высоко над головой. Жесткая трава поднималась дыбом. Как ее не топтали. Вслед за остальными крокодил пошел в широкую древесную арку, похожую на ворота, и остановился, в очередной раз пораженный. Растения, заселившие эту поляну, язык не поворачивался назвать деревьями. Это были скульптуры безумного воятеля, похожие одновременно на людей и животных, на танцующих шутов, на молящихся уродов, на языки пламени и струи воды. Зеленые, желтые, красно-коричневые. Они были покрыты чешуей и мхом, корой и гладкой блестящей пленкой и располагались почти идеальным кольцом. В центре зияло пустое пространство, истоптанное множеством ног. На нем, как битая посуда, валялись в беспорядке осколки не то хитиновых панцирей, не то пестрой яичной скорлупы. А выше, там, куда растения скульптуры тянули руки, щупальца, лапы и языки, в сетке сплетенных лиан покоились бурые, покрытые грязными перьями шары, и оттуда доносилось низкое воркование, похожее на гудение трансформатора. Айра стукнул ножнами тесака по дереву скульптуре, удивительно похожему на танцовщицу с тремя ногами. Дерево задрожало, дрожь прокатилась по поляне. Сетка лиан над головой завибрировала, как струны, воркование сделалось громче. На стволе растения открылось дупло. Айра сунул в него руку по локоть и с явным усилием вытащил длинный мясистый побег, похожий на гигантского дохлого червяка или на мягкий шланг. «Подходим по очереди», — объявил Айра. «Пьем и садимся, где кому удобно, но не слишком близко друг к другу. Никаких разговоров, пожалуйста». В руках у него оказалась половинка яичной скорлупы размером со средних размеров чашку. Сдавив в кулаке растение шланг, он мгновенно наполнил ее прозрачной жидкостью и протянул первому, кто рискнул подойти, парню по имени Дарингай. Мальчишка выпил, видимо, через силу, отошел и сел на голую землю. Был он бледен и явно напуган. Айра, не торопясь и немедля, наполнил скорлупу снова. Мальчишки подходили один за другим, сдерживали дрожь в руках, пили, кашляли, вытирали губы и подбородки. Видно было, как им хочется поговорить хоть с кем-нибудь, перекинуться словом с товарищами. Но сказано было никаких разговоров, и они ограничивались красноречивыми взглядами. «Мне не по себе», — говорили взгляды. «Но я не боюсь, конечно. А ты не боишься?» «Андрей!» — Айра прервал традиционный ход испытания, согласно которому крокодил исполнял все задания последним. «Иди сюда!» Крокодил подошел, опередив Тимур-Алка и еще пятерых мальчишек. Айра наполнил для него скорлупу по самый венчик. «Мне больше других», — сказал крокодил. «Масса тела плюс возраст», — отозвался Айра невозмутимо. «Постарайся не пролить». Крокодил поднес импровизированную чашу ко рту. Заколебался на долю секунды. Сделал первый глоток. Напиток был соленый, с неприятным привкусом, но не такой уж противный, чтобы совсем караул. Чем дольше крокодил пил, тем более вязкой казалась жидкость. Последние капли он едва влил в судорожно сжавшуюся глотку. Губы онемели. Язык лежал бревном. Дышать было трудно. «Садись», — сказал Айра. «Подходим, будущие граждане. Не теряем времени. Мы все здесь хозяева себе. Мы владеем собой, и нами никто не владеет. Крокодил не припоминал, чтобы прежде Айра считал нужным подбадривать претендентов во время испытания. Осторожно ступая, он отошел подальше и сел на землю, скрестив ноги. Он видел, как оставшиеся ребята по очереди принимали питье. Как Тимур-Алк, последним взяв в руки скорлупу, поперхнулся от первого глотка, но перевел дыхание и выпил все до капли. Губам сделалось легче. Жжение в глотке прошло. Крокодил осторожно провел языком по небу. Вроде бы ничего страшного. Наоборот, стало лучше. «Все мы хозяева себе». Айра выпустил древесный побег, тот моментально уполз в дупло. И дупло захлопнулось, будто жадный рот. «Все мы знаем себя снаружи и изнутри». Он аккуратно пристроил половинку скорлупы в развилке ствола. «Возьмите ножи и каждый начертите круг прямо на земле. Так, чтобы вы оказались в центре круга». «Неужели явится нечистая сила?» — грустно подумал крокодил. Мальчишки исполняли приказ. 10 с лишним ножей воткнулись в землю. Крокодил вытащил свой тесак и, чувствуя себя идиотом, нарисовал на земле неровную окружность. «А теперь», — мягко сказал Айра, — «условия, соблюдение которых будет означать вашу победу. В следующие полчаса вы ни при каких обстоятельствах не должны будете выходить из круга. Зрение у вас нормальное. Границы круга всем видны? Кто переступит линию хоть ногой, хоть рукой, провалил пробу. Всем ясно?» Все кивнули, и даже крокодил. Заговорить вслух не решился никто. «Испытание заканчивается по моей команде, и ни секундой раньше. Кто уйдет со своего места до сигнала, провалил пробу. Ясно?» Новое движение головами. «Технический совет. Не смотрите друг на друга. Не любопытствуйте. Повернитесь лицом к лесу. Но если кто-то попадет в поле зрения, ничего ужасного не случится». Мальчишки задвигались. Выбирая себе место, они инстинктивно расположились по кругу. И теперь разворачивались спиной к товарищам. Крокодил, помедлив, сделал то же самое. «Испытание начнется через несколько минут. Просто ждите». Воркование, похожее на трансформаторный гул, сделалось тише. Крокодил облизнул пересохшие губы и почувствовал, что они покрыты вроде бы сахарной коркой. Прямо перед ним был ствол, похожий на гигантского комара, облитого мазутом. Крокодил видел крылья, облепленные черной кашей, маленькую голову и длинный хоботок. 4 ноги уходили в землю. 4 корня питали, по-видимому, это чудовищное растение, а перламутровые глаза, по-видимому, цветы. Над ними кружатся насекомые, похожие на серебряную пыль. Каждого в отдельности рассмотреть невозможно. Это облако, мерцающая сфера, энтомологическая модель электрона. Крокодил подул, желая потоком воздуха потревожить летучее серебро. В этот момент из-за стволов, похожих на тонкие комариные ноги, вышел мальчик в джинсах и футболке, в китайских кроссовках с цветным ранцем на плече. Крокодил задержал дыхание. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем он узнал эти сдвинутые брови, пухлые губы, мягкие щеки, настороженные карие глаза. Сколько ему? 7? 8? Как он изменился за последние несколько месяцев? «Андрюша», — сказал он хрипло. «Па, ты где?» — спросил мальчик. «Я здесь, прямо перед тобой». «Я тебя не вижу». Брови мальчика сошлись плотнее. «Где ты?» «Я здесь. Ты же на меня смотришь». «Деревья», — сказал мальчик, подумав. «Много деревьев. Темно. Папа!» «Шагай вперед!» — крокодил протянул руку. Несколько шагов, и ты на меня наткнешься». Мальчик глубоко вздохнул, и его плечи прыгнули. Он посмотрел на крокодила, потом посмотрел вниз себе под ноги. Он выглядел теперь не просто настороженным, не просто напряженным, напуганным. И страх его рос с каждой секундой. «Я не вижу, куда идти». «Иди, не бойся. Просто переставляй ноги». «Папа, забери меня отсюда». В голосе мальчика был теперь ужас. «Да подойди же! Ты должен сам подойти. Всего 10 шагов. Давай, давай считать вслух. Ну, раз!» «Что я делаю?» — подумал он, чувствуя сахар на губах. «Я нора. Я в лесу. Здесь не может быть Андрюшки. Его нет нигде. Он еще не родился. И ему лучше без меня. У него новый богатый папа. Мой сын живет теперь в Германии или где-то там». «Папа?» «Это обман. Это галлюцинация», — в отчаянии подумал крокодил. «Это испытание. И теперь понятен его принцип. Мы не должны покупаться на обещания призраков. Не спасать их, не спасаться. Это обычное дело. Я даже читал о чем-то подобном. Я выпил галлюциногена. И теперь мне видится сын». «Папочка», — сказал мальчишка, сжимая в руках свой рюкзак. «Я сейчас упаду. И у меня 3 по математике. В четверти». «Иди ко мне», — прошептал крокодил. Малыш переступил с ноги на ногу. Крокодил с ужасом увидел, как под китайскими кроссовками проседает мох, отвечая на перемещение центра тяжести. И как лиловый жучок ползет по локтю Андрюши, белому, незагорелому локтю. Мальчишка был реален. Он был страшно реален. Крокодилу казалось, что он слышит запах детской кожи. Запах. Как он любил тереться носом о сверток, который был его сыном. О смешного карапуза, который был его сыном. А потом навсегда забыл этот запах. Остались лишь книжная пыль и влага. Запах метро и офиса. Запах чужих сигарет. Запах сгоревшего автомобильного топлива. «Папа, забери меня отсюда, пожалуйста!» В голосе ребенка слышалась теперь паника. «Малыш, просто иди ко мне. Ты же взрослый. Ты же мужчина!» — лепетал крокодил. «Я не могу! Я не вижу тебя! Забери меня!» Крокодил подался вперед и увидел черту, проведенную на земле у самых своих колен. «Папа, где ты? Где ты?» Мальчишка сдерживал слезы как мог. Наверное, он и в самом деле был большой. Крокодил зарычал и поднялся. Клал он на пробу с большим прибором. Пытать человека, препарировать, используя запретное. Неужели мальчик — галлюцинация? А если нет? Если каким-то образом здешним умельцам удалось заполучить его душу, и теперь здесь хнычет не плод воображения, а настоящий, живой ребенок. «Андрей, иди сюда! Живо!» — попытался он изобразить приказ. Мальчишка вздрогнул. Крокодил узнал это движение. Именно так вздрагивал этот мальчик, когда раздраженный чем-то отец орал на него. Неужели Светка на него никогда не орала? Стоп, не надо истерики. Он не слышит моих слов. Он не отвечает, только выдает заготовки. «Иди ко мне, забери меня. Он машина, он программа». Крокодил обхватил себя за плечи. Его колотило ознобом, как горошину на барабане. «Я сосчитаю до 10, — сказал он глухо, — и заберу тебя. Ладно?» «Только побыстрее считай», — прошептал ребенок. Крокодил прокусил губу. Приподнялся, как спринтер на низком старте, и ладонями уперся в землю. «Раз, два, три. Ты говоришь, у тебя 3 в четверти? Я ведь не буду тебя ругать. В будущей четверти исправишь. 4. Сладкая корка трескалась на губах. По подбородку стекала патока. «Пять? Шесть? Чего ты боишься? Я здесь, рядом. Семь? Папа, где ты? Я сейчас упаду, я падаю!» «Ты не падаешь, ты стоишь на земле. Прекрати истерику. Ты...» Мальчик покачнулся и провалился в мох, как в облако. Руки дернулись, пытаясь зацепиться, и соскользнули. Заметалось серебряное облако невидимых глазу насекомых. Крокодил, вцепившись в землю, балансировал на самом краю черты. А потом упал. Прошла минута и другая, а возможно и 20 минут. Крокодил открыл глаза и увидел прямо под носом, в нескольких миллиметрах, проведенную ножом черту. На поляне кто-то кричал. Кто-то резко смеялся, а кого-то, судя по звуку, рвало. Он посмотрел туда, где был сын. Ему показалось, что мох примят. Он повернул голову, как поворачивают планеты. Подростки сидели и стояли, и прыгали, каждый в своем кругу. Действие той дряни, что они приняли, понемногу заканчивалось, и кое-кто открыто праздновал. Кто-то потихоньку вытирал лицо, а кто-то выглядел удивленным. «Как, уже все?» Крокодил мигнул, фокусируя зрение, и увидел, что два нарисованных круга пусты. С дистанции сошли Тимур Алк и Дарин Гай. Мертвое молчание залегло над поляной, недавно столь шумной. Мальчишки избегали смотреть друг другу в глаза. Дарин Гая нашли в сотне шагов от поляны. Он забился куда-то под мшистый корень и выбрался не сразу. Тимур Алк вернулся из леса сам. Судя по его лицу, он поверить не мог, что это случилось именно с ним. «Вам очень повезло, что вас двое», — Айра кивнул неудачником. «Существует негласное правило. Если вышедших из круга больше одного, они получают вторую попытку. Могут получить. На усмотрение инструктора». Тимур Алк резко поднял голову. Секунду они с Айрой смотрели друг на друга в упор. «Второй раз и без подготовки», — сухо сказал Айра. «Это сложнее, чем в первый раз. Но это честно». Он огляделся, подошел на этот раз к другому дереву и несколько раз стукнул его ножнами, прежде чем дупло, наконец, открылось. Айра с натугой вытащил уродливый шланг. Крокодил глядел на него с ужасом. «Группа», — сказал Айра, — «вы свободны. Идите в лагерь и отдыхайте. Дарин Гай, принеси мне скорлупу, пожалуйста». Мальчишки переглянулись. Кто-то повернулся и бегом направился прочь с поляны. Кто-то медлил. Дарин Гай на негнущихся ногах прошел к месту, где в развилке хранилась половинка скорлупы. Взял ее в руки, чуть не раздавил. Остановился перед Айрой, который потихоньку сцеживал на траву прозрачную жидкость. Воркование над поляной то усиливалось, то затихало. Где-то вверху тяжело захлопали неведомые крылья. Айра наполнил половинку скорлупы и протянул ее Дарин Гаю. «Я не буду», — тихо сказал мальчик. «Что?» «Я не буду», — повторил Дарин Гай шепотом. «Я не могу. Я себе не хозяин». «Попробуй», — тихо сказал Айра. «Все остальное ты сдавал замечательно. Ты побежал по углям, помнишь?» «Тогда было не так. Но ведь и тогда было страшно». «Это было не так», — голос мальчишки задрожал. «Хочешь, я дам тебе передышку? До завтра?» «Нет, я никогда не буду это пить. Никогда!» На лице Дарин Гая застыло омерзение пополам с ужасом. «Хорошо», — Айра опустил уголки губ. «Иди в лагерь со всеми. Отдохни и приготовься ехать домой». Он поднял голову. Крокодил и с ним несколько парней молча чего-то ждали. «Я велел идти в лагерь», — холодно сказал Айра. Мальчишки повиновались. Дерингай проскользнул мимо, втянув голову в плечи. Но вместо отчаяния крокодил увидел на его лице покой и облегчение. Айра тем временем выплеснул жидкость на корни растения, снова наполнил скорлупу и остановился перед Тимур-Алком. Зеленоволосый не шевельнулся. «А если бы это был мой сын?» — подумал крокодил. «Если бы мой сын Андрей вырос и поехал на остров сдавать пробу?» У него закружилась голова. Он обернулся, боясь увидеть на поляне мальчика с рюкзачком, но увидел только стволы, похожие на изваяние безумного скульптора, раи серебристых мошек, истоптанную землю и у дальних корней чуть примятый мох. Когда он снова посмотрел на Тимур-Алка, тот уже держал в ладонях скорлупу, полную прозрачной тягучей жидкости. «Ты ведь себе хозяин», — негромко сказал Айра. Подросток кивнул и, запрокинув голову, выпил все до капли. «Я велел идти в лагерь!» Айра уставился прямо на крокодила неподвижными, мутноватыми глазами. «Я иду!» «Не тяни время!» Тимур-Алк, ни на кого не глядя, выбрал место посреди поляны, вытащил нож и заключил себя в круг. Повернулся спиной к Айре и к крокодилу. Чувствуя босыми ступнями влагу, давя мелкие осколки скорлупы, крокодил отступил к арке, ведущей в лес. Тимур-Алк уселся, опустив голову. Айра стоял у него за спиной, хладнокровный, как ящерица. Только левая кисть его потихоньку сжималась и разжималась. Крокодил не хотел видеть того, что здесь неминуемо произойдет, но не мог не задержаться на одну секунду. Вот место, где стоял мальчик с рюкзачком. Крокодил склонился, встал на колени, всматриваясь в бледно-зеленый жесткий мох, и увидел отпечатки двух рифленых подошв. В этот вечер у костра очень-очень много говорили. Полоснат, обычно шумный, молчал. Дерингай смеялся до визга. Что-то очень нездоровое было в его веселье. Казалось, парень без ума от того, что его кошмар больше не повторится. Что же он видел такое, что заставило его выйти из круга и с истерической радостью отказаться от пробы? В другое время крокодил подсел бы к компании и узнал много нового, а заодно бы сделался для ребят своим. Но теперь он не мог думать ни о чем, кроме отпечатков китайских кроссовок на поверхности планеты Ра. «Папа, я падаю!» Тимур-Алк вернулся поздно и выглядел всего лишь чуть бледнее обычного. Сразу за ним явился Айра и сообщил окончательные результаты. Домой по итогам испытания отправляются Дерингай. Тимур-Алк сдал. Он остается. Тимур-Алка окружили. Его хлопали по плечам, обнимали, пожимали руки. Невозможно было представить, что еще совсем недавно этого парня окунали в реку для забавы и дразнили зеленой соплей. Тимур-Алк, кажется, был очень растроган и нашел в себе силы улыбнуться. Крокодил догнал уходящего Айру и схватил его сзади за плечо. «Я так тебе руку сломаю», — пробормотал тот, не останавливаясь и не оборачиваясь. «Хорошо, что шаги у тебя приметные». «Там остались отпечатки подошв», — выпалил крокодил. «Пошли», — сказал Айра. В бухте на изогнутом подковой пляже было светло и в полночь. Спутники, орбитальные заводы и станции, генераторы и склады отражали свет солнца, ушедшего за горизонт, и отражались в спокойном медленном море. «Что ты видел?» — спросил Айра. «Моего сына. с земли. У меня на земле остался сын. Ему 7 лет. Уже 8. Крокодил запнулся. Он был в кроссовках, в спортивной обуви. И на мху остались отпечатки подошв. «Круто», — помолчав, сказал Айра. «Я видел сам, я не слепой. Если бы ты не был занят Тимуралком, я показал бы тебе. Я и сейчас бы нашел место, но мох быстро отрастает». «Я и сейчас занят Тимуралком», — помолчав, признался Айра. «Я очень боялся этого дня, потому что у парня были настоящие ожоги от нарисованных углей». «Но он прошел испытание?» «Да». Айра выбрал место на песке, сел и с удовольствием вытянул ноги. «Он прошел. Собственно, это второе нарушение с моей стороны. Обычно это не пересдается». «Что за дрянь ты дал нам выпить?» Крокодила передернуло. «Тебе химическую формулу?» Крокодил молча уселся рядом. Песок был теплым. «Посмотри туда». Айра указал на яркую желтоватую искорку в скоплении других огоньков поменьше. «Что это?» «Вот этот, желтый. Если присмотреться, можно различить 3 грани. Видишь?» «Что это?» — повторил крокодил. «Стабилизатор», — сказал Айра. 1 из 16. 12 работают, 4 всегда на профилактике. Эта штука стабилизирует реальность, удерживая материю в положении первично». «Ты смеешься», — упавшим голосом сказал крокодил. «Нет, это ты, дикий мигрант», — Айра улыбнулся. «Так что там было с твоим сыном?» «Он звал меня». «Ты виноват перед ним. Вернее, думаешь, что виноват». «Раньше никогда не думал», — признался крокодил. «Раньше тебе было не до того», — проницательно заметил Айра. «Эта штука, что вы пили, выворачивает человека наизнанку, устраивает очную ставку аверса с реверсом и орла с решкой. Для некоторых это просто легкий шок, для других гораздо хуже. Если человек болен душевно или имеет склонность к душевной болезни, или не хозяин себе», — Айра голосом выделил последние слова, — «он проваливает пробу. Обычно такие отсеиваются раньше, но не всегда». Он сжал губы. «Ты был прав», — начал снова другим голосом, — «когда советовал мне срезать его на чем-нибудь и отправить домой. Раз уж я иду на должностное преступление, что мне стоило разочек соврать?» «Разве он сумасшедший?» — осторожно спросил крокодил. «Разве он не отважный, не цельный, не сильный парень? Почему это испытание для него такое сложное?» «Он наполовину тень». Айра лег навзничь и закинул руки за голову. «У него ничтожный болевой порог и воображение, о котором ни ты, ни я и мечтать не можем. Ты под действием сыворотки видел своего сына, который оставил следы обуви. А он, то, что видел он, настолько реально, что я тоже это видел». Крокодил обхватил себя за плечи. Далеко в море шел корабль, в ночи похожий на неподвижную цепь огней. «И что это было?» «Этого я не скажу», — пробормотал Айра. «Это его личное дело. К тому же это неописуемо». Он потянулся, сделавшись очень длинным, и откинул голову на песок. «Айра», — сказал крокодил, — «мой сын здесь был на самом деле». «Ты же его видел?» «Но это же наваждение! Галлюцинация!» «Ты его видел? Слышал его голос? Он отразился в твоем сознании? Он отразился в окружающем мире, оставив следы ботинок? Он был здесь?» Крокодил сглотнул. Во рту было сухо-сухо. «Он что, стоял здесь? Боялся? Звал меня? А я не подошел, потому что хотел сдать пробу!» «Ты прошел испытание». «А чтоб вы сдохли вместе с вашими испытаниями!» Он схватил Айру за кожаный ремешок на шее, рванул на себя и ударил в челюсть. Вернее, попытался ударить. Его запястье перехватили, и через несколько секунд крокодил валялся лицом в песок, полностью обездвиженный, заломленный за спину рукой. «Представь, что ему приснился плохой сон», — сказал Айра. Причем на его голосе никак не сказалось физическое усилие. «Это неприятно. Но скоро проходит». Крокодил несколько раз попытался вырваться. Заскрипел зубами, перемалывая песчинки. «Дело в том, что ты взрослый», — сказал Айра. «Обычно пробу проходят подростками. Это и страшнее, и намного легче. Им видятся чудовища, кошмары, двойники, иногда родители. Что с этим парнем Дарингаем, я не знаю, но там, судя по всему, какая-то невыявленная вовремя патология. Андрей, ты меня слышишь?» «Отпусти», — выдохнул крокодил. Айра разжал захват. Крокодил подумал с грустью, что физически противостоять этому человеку у него не получится. Наверное, даже после долгих упорных тренировок. Он сел, отплевываясь. Айра, как ни в чем не бывало, лег рядом и снова вытянулся. «Ты прав», — сказал крокодил. «Я мигрант. И это навечно». «Почему ты ушел со своей планеты?» «Да не знаю я. У меня отняли память вместе с 2 годами жизни и закинули за 1000 парсек за 1 000 000 лет. И когда ко мне приходит сын, которого здесь нет, которого не может здесь быть...» Он вдруг осекся. «Слушай, Айра, а если еще раз выпью той дряни, он опять придет?» «Если он для тебя символ вины, ходячая укоризна, тогда, конечно, придет. Исключительно за тем, чтобы ты снова почувствовал себя подонком». Они молчали несколько минут, а может, несколько десятков минут. Спутники плыли по небу, волна тихо набегала и беззвучно скатывалась по песку. И в линии прибоя возились, мерцая, шестиногие рыбы со светящимися глазами. «Стабилизаторы зачем?» — спросил крокодил, глядя на желтую искру в небе. «Материя первична, хотя так было не всегда». «А что было?» «Образ, идея, слово. То, с чего обычно начинается мир». «Обычно? А ты как думал?» Айра повернул голову. «Не знаю». Крокодил потер виски. «У нас на Земле нет никаких стабилизаторов. Вернее, ты ничего о них не знаешь». «Нет, я прекрасно знаю, как устроен мир, в котором я родился и вырос. Можно спорить сколько угодно. Материя первична или идея. Но чайник нагревается от огня. Ребенок рождается от 2 родителей. Любой двигатель нужно сперва сконструировать, а потом испытать. Сон – это химический процесс в мозгу. Молекулы есть, а образы не существуют». «Андрей, 2 года назад ты собирался мигрировать с Земли?» «Нет, конечно. Я понятия не имел, что такое может быть». Крокодил запнулся. «Вероятно, ты точно знал, что межзвездные перелеты – дело далекого будущего, а машина времени невозможна в принципе». Крокодил застонал сквозь зубы. «Я ничего не знаю о Земле», – сказал Айра, – «но допускаю, что и ты чего-то о ней не знаешь». Крокодил просел, как подтаявший сугроб. Лег, коснулся затылком прохладного песка. «Реально все, что человек способен вообразить. — сказал Айра. «Представляешь себе такой мир?» «Вполне. Человека моментально пожрут чудовища, которых он придумает, и дальше некому будет воображать». «Да, если человек — напуганный подросток». «Да, если он не хозяин себе». «Проба». «Ну да. Проба — это инструмент. Я говорил тебе. Полноправным гражданином может стать лишь тот, кто способен поддерживать баланс между волей и телом, телом и духом, человеком и тенью. Регенерация, локация и прочая хрень. Да-да. Я хозяин себе. Универсальная формула». «Еще манипуляция», — сказал крокодил. «Стравливание, обострение конфликта». «Да. Только тот имеет статус полноправного гражданина, кто хозяин своей агрессии и зависти, кто не поддастся ни ярости, ни соблазну на панической атаке, кто побежит по углям в конце концов. Я примерно тоже говорил в начале пробы. Ты что, не слышал?» «Я не понимал», — признался крокодил. «Я думал, это так, метафизически». «Идея, которая находится в конфликте с носителем, — это сумасшествие. Люди выдумывают болезни и умирают от них. Дети, которых нет, оставляют на земле следы ботинок. Девушка придумывает себе друга, любит его, рожает ребенка. Это единичные, точечные прорывы. Возмущение. Как девушка может родить сына от воображаемого мужчины?» Крокодил снова сел и взялся за голову. «Для нее он реален. Яйцеклетка оплодотворяется. Делится. Вот тебе и сын», — Айра говорил, глядя на море, непривычно мягко и грустно. Крокодил наблюдал за ним несколько секунд. Над горизонтом вставал, как маленькое солнце, новый спутник. А может быть, орбитальный завод. «Ты был знаком с матерью Тимор Алка?» — спросил крокодил. Айра не шелохнулся. «Его бабушка почему-то считает, что ты предвзят. И он знал тебя раньше. Во всяком случае, знал, что тебя зовут Махайрот». «Андрей!» — Айра прищурился. «А кто твоя жена? Почему сын для тебя стал пугалом? Кошмаром, а?» «Потому что...» — крокодил сглотнул. «Потому что мы со Светкой поженились с дуру, не особо думая о будущем. А потом развелись без скандала, как все нормальные люди. Потому что я этого пацана, ну, вроде любил, но потом забыл, как игрушку. Достаточно?» «Нет. Что, у вас на земле все отцы души не чают в детях? И без остатка отдают им душевные силы? Мужчины исключительно моногамны?» «Да ведь речь не обо всех отцах, а обо мне и моем сыне». Айра приподнялся на локте. «Скажи мне, есть разница между твоим миром и Ра?» «Да, конечно». «В чем?» «Да во всем. А главное...» Крокодил заколебался. «Я плохо знаю ваш мир. Я почти его не видел». «Брось, ты видел достаточно». «Он...» Крокодил запнулся. «Красивый». «А ваш некрасивый?» «Не, не в том смысле. Он какой-то идиллический, идеальный. Вот только... Проба в него никак не вписывается. Противоречие. Слушай, а кто построил стабилизаторы? Кто их вывел на орбиту? И по какому принципу они работают? Это ведь не человеческая технология, это не укладывается ни в какие рамки. Это...» «Наш мир идеален», — сказал Айра, «поскольку в основе его лежит идея. Но он нестабилен. Идея, будучи оторвана от своего Творца, порождает нового Творца, и изменяется. Амиру нужна кристаллическая решетка, физические и химические законы. Ускорение свободного падения не может быть сегодня одним, а завтра другим. Чайник нагревается от огня. Ребенок рождается от двух родителей. Любой двигатель нужно сперва сконструировать, а потом испытать. «Айра», — сказал крокодил, — «поклянись, что ты меня не разыгрываешь». «Клянусь». Они снова замолчали. «Ты кто?» — спросил крокодил. Айра пожал плечами. «Тимур Алк знает о тебе больше, чем хочет говорить», — сказал крокодил. «Его бабушка хорошо тебя знает, но почему-то не любит. Ты... Айра, ты точно был знаком с матерью Тимур Алка?» «Да», — Айра посмотрел в небо. «Я был уверен, что она моя невеста». «Что?» «Мы выросли вместе и были тогда щенками». Айра глядел на желтый огонек в зените. «Ты что, отец Тимур Алка?» «Его отец — тень, идея. Я оказался недостаточно хорош для этой девочки». От моря потянуло ветром. Прибой сделался слышнее. «Она умерла», — сказал Айра. «Хозяйка себе. Хозяйка своей судьбы. Просто умерла, когда поняла, что мир, в котором ей нравится жить, не соответствует реальности». Он легко поднялся с песка. «Послушай», — крокодил встал следом, — «я тоже в какой-то степени оказался недостаточно хорош для Светки. Но это меня никак не задевает. Вернее, задевало, но кругом ведь полно других женщин». «Ага». «А Светка не такое сокровище, чтобы сокрушаться потом всю жизнь». «Да». Айра в последний раз посмотрел на небо, повернулся и зашагал к лесу. «Погоди!» Крокодил встал, чувствуя, как песок течет между пальцами ног. Тек и переплавлялся весь мир. Мир Раа, такой восхитительно реальный, сменялся другим, зыбким, вымышленным, придуманным, идеальным. «Айра, я не успел спросить». «Потом». Остались следы на песке, следы уходящего человека.